Глава шестая. Кара небесная. Видишь, Шалун, насколько ты в своей меховой шубе человечнее их всех. Именно поэтому я для себя решил. Пока я жив, не должно быть места в зоне таким подонкам, как эти. Купер, оторвавшись от картины, открывшейся перед ним внизу, сменил хмурый взгляд, ласково посмотрев на друга. Шалун понятливо рыкнул и прижался к нему плотнее. Вид с вершины кургана был просто замечательный. А находящиеся там напарники словно не замечали радиации, излучаемой внутренним содержимым рукотворной возвышенности. «А ведь эти парни идут по нашей с тобой души. Все говорит об этом. Так что придется нам поучить очередных взорвавшихся недолюдей правильному этикету. Ты как, не против, дружище?» Зверь вновь одобрительно рыкнул. Купер потрепал его по загривку и принялся рассматривать находящийся внизу хутор. С момента их первого знакомства Шалун из подростка-псевдорыси превратился в большого, вполне взрослого самца, с которым приходилось считаться большинству монстров, включая виверн и небольших химер. Детская наивность промелькивала в его взгляде лишь тогда, когда он смотрел на заботливого друга и члена своей семьи, Купера. Впрочем, в зоне все мутанты взрослели очень быстро, гораздо быстрее обычных зверей. Да и Купером, бывшего мальчугана, а ныне взрослого и опытного сталкера, в зоне никто не звал уже давно. Звали его, некоторые с опаской и даже страхом, но большинство с уважением и гордостью, лучником. Гроза бандитского мира и защитник вольных сталкеров. Тот, чьи стрелы никогда не проходили мимо выбранной цели. Странно, что еще не всем удалось уяснить, вставать поперек их с Шалуном дороги не стоило никому, чья душа, как и мысли, чернее мрачной ночи. Именно поэтому он выбрал для себя такой образ. Образ сталкера в черном. Именно поэтому зона дала ему шанс на вторую жизнь и верного, надежного друга, с которым он не расставался уже более полугода. «Давай немного поиграем с ними в кошки-мышки. Приглядимся, что они затевают и куда идут. Но то, что они ищут именно нас с тобой, ясно, как белый день». «Хорошо играть. Немного. Брат. Обещаю тебе, что игра будет увлекательной и забавной. Они скоро пойдут дальше, а мы с тобой пока поедим и отдохнем». Шалун возражений не имел. На выходе с могильника к испытательной дорогу команде бурелома внезапно перекрыла вооруженная группа. После нескольких предупредительных выстрелов засевшие в засаде предложили провести переговоры и разойтись так, чтобы каждый остался при своих интересах. Бурелом встал на открытом пространстве, вызвав для разговора старшего команды мародеров. Навстречу ему из-за наваленных у тропы преград развязной походкой вышел жующий резинку худощавый паренек лет 25. «Вы кто такие будете, орелики?» Голос переговорщика был не менее развязным, чем его манеры. С первого взгляда наметанный глаз бывалого бандита уловил, что парнишка привык к общению на фене. Бурелом, пытаясь обмануть настороженность братка, старался замазать тому глаза умиротворенной беседой. «Я Бурелом, помощник Мефистофеля. Надеюсь, знаешь такого? А вы кто такие будете?» «Опа! Думаю, что за фигня по нашим местам бродит? Нарисовались — не сотрешь!» «Тебя как звать-то? Не люблю я с неодушевленными предметами базары базарить. Хоть представься для начала». «Ну, я Зуб. А че?» Парень явно нарывался на неприятности, пытался давить на то, что за его плечами в засаде большая сила в виде подельников. «Да нет, ничего. Просто ты, Зуб, не совсем понял, о чем я веду речь. Ты Мефистофеля знаешь? Он наша крыша и пахан». «А че так бакланишь, не по-детски? Думаешь, сказал, и тут же все сразу сканели и штанцы полнехонько наложили от вида вас, таких крутых, че ли? Ты на понт не бери, лады? Давайте откупную и валите, куда перлись. А нет, вертайтесь в обратку. У нас тут все понтовые, как блин, одним маслом мазаны». «А откуда у вас Зуб таких храбрых набрали?» Вид непристающего постоянно жевать бандита развеселил Бурелома. Он с иронией подумал, что Зубом того назвали не случайно. Или от любви к жевательным движениям, или от того, что точно в такой же обстановке тому частенько попадает от собеседников по зубам. «Нас не набирали. Мы сами кого хочешь наберем и обдерем. Так че, бакланить будем или дело решать?» «А не боитесь, что мы всей группировкой от вас даже головешек не оставим? Или думаешь, мы тут на прогулке по кабакам и девкам?» Ирония Бурелома начала сдавать позиции перед закипающей в нем злостью. «Ты мне тут туфту не парь, я тебе не лошара позорный. Сказал же, откупную давайте и валите». «Ну, смотри, мое дело было предупредить. На себя пенять будете потом сами». Бурелом развернулся и сделал вид, что собирается возвращаться к своей группе. «Вот не знал, что вы для братвы все жмотить любите. Иди давай, жлобяра. Смотрю, понты колотить только мастаки. Могли для братков и отстегнуть кусок-другой от хабара». Внезапно развернувшийся Бурелом одним большим прыжком оказался возле тощего зуба. Пистолет его смотрел беспредельщику точно в лоб. Смотря в раскрывшиеся от недоумения глаза, Бурелом с сарказмом произнес. — Хочешь, я тебе 9 граммов от своего хабара отстегну прямо сейчас? Совершенно за даром. Сдачу потом можешь не возвращать. — Ты чё, оборзел в конец, чули, сявка? В голосе зуба сразу пропали нотки превосходства и послышалась неуверенность. Но Бурелому этого было мало. Он желал окончательно сломать волю взорвавшегося шестерки. Теперь ему хотелось видеть во взгляде зуба только страх перед возможной смертью. А в том, что бандита ожидает скорая смерть, Бурелом уже был уверен. Он сам себя перестанет уважать, если даст взорвавшейся блатной шушере хоть талику надежды на спасение. При этом сам не забывал, что напарники зуба могут в ответ начать стрелять, поэтому и прикрывался сейчас его телом. — Убери волыну, кореш! Жить надоело, чули! — Заткнись, урод, и слушай. Если ты не знаешь моего пахана, Мефистофеля, значит, ты сам баклан полный. Он вас после стычки с нами даже воспоминаний может не остаться, не то что тел. Поэтому советую тебе подумать хорошенько, на кого ты в данный момент наехать пытаешься. И советую очень быстро подумать над моим предложением, извиниться и пропустить нас. В придачу отдать нам за испорченное настроение всю вашу добычу. Тогда, может быть, Мефистофель оставит вас в живых, в чем я очень сильно сомневаюсь. Усек! Бурелом специально не отключал гарнитуру коммуникатора, чтобы остальным членам команды было хорошо слышно, о чем он разговаривает с беспредельщиком. Он был уверен, что Маркел уже занял выгодную позицию для прицельной стрельбы, а остальные рассредоточились за преградами. — Слышишь, братан, не юли, а? Я ж базарить пришел, а не воевать! Тон зуба сменился на заискивающий. Но он еще пытался не потерять часть достоинства, поэтому до сих пор надеялся на откупную идущих мимо. — Мы же много не просим, так, чуть-чуть. — Вот чуть-чуть и лови! Бурелом окончательно вышел из себя. Выстреливший в бандита пистолет снес тому половину головы. Кровавые ошметки разлетелись веером на несколько метров по направлению вылетевшей пули. Нижняя часть головы зуба совершила несколько движений, словно тот срочно пытался доживать находящуюся во рту резинку. Схватив не успевшее упасть на землю тело, Бурелом резким рывком бросил его к находящемуся неподалеку пню, оставшемуся от давно упавшего дерева. Пусть послужит дополнительной защитой во время боя. И сам метнулся туда же. По внезапно прервавшейся очереди из автомата в свою сторону, Бурелом понял — стрелка вовремя снял Маркел. Левее послышался дробный перестук пулемета «Цапли». Странным оказалось то, что в ответ больше не прозвучало ни одного выстрела. Полежав немного и выждав время, Бурелом спросил в гарнитуру. — Маркел, что там видно? — Не пойму, командир. Мы успели снять 2, а остальные сами исчезли из поля зрения, словно растворились в воздухе. Только стояли, выглядывая из-за преград, и вдруг пропали. В данный момент я не вижу ни единого движения на той стороне. — Прима, бери с собой щепку и прошвырнитесь быстро. Остальные прикрывают. Вскоре по левому краю, петляя между кустами, быстро пробежала посланная на разведку пара. А через несколько минут в гарнитуре раздался голос Примы. — Командир, здесь все мертвы, давайте сюда. — Не пойму ничего, мистика какая-то. Беглый осмотр лежащих на земле тел показал, что только 2 ренегатов были убиты огнестрелом. Все остальные напоминали войско, через которое пробежала в сабельной атаке кавалерийская рать. Тела были скромсаны чем-то острым, словно их и правда порубили на части остро заточенными палашами. — Что за черт? Как это могло произойти? И никто не видел ничего странного. Бурелом озадачился не меньше остальных членов команды. Однако поразмышлять над произошедшим группе не дали помчавшиеся к людям со стороны депо 2 десятка псов, вперемешку с несколькими свинорылами. Мутанты бежали по широкому открытому пространству, поэтому группа успела рассредоточиться и встретить их дружным огнем. Твари подняли страшный визг, но упорно бежали, несмотря на потери. Первым их встретил Шкалик. Штук 6 псов набросилось на него. Остальные члены команды перевели огонь на зверей, не успевших еще добежать до людей. Стрелять в сторону Шкалика не стал никто, чтобы не зацепить его самого. Бедолага был почти не виден под сворой рычащих и рвущих его зубами зверей, только кричал и отбивался от них автоматом. Бурелом поспешил ему на помощь, думая, что уже не успеет, но когда потасовка закончилась, оказалось, что кроме небольших царапин никаких других повреждений у Шкалика не оказалось. Правда, одежда и экипировка превратились в сплошные лохмотья. Прима, радуясь, что все закончилось более или менее благополучно, даже пошутил по этому поводу. «Вот теперь ты в самом деле похож на бомжару с мусорки!» Вид Шкалика действительно был жалок. Создалось впечатление, что он прошел огонь, воду и медные трубы. Свисающие бахромой рваные остатки одежды вызвали дикий смех у всех, включая бурелома. Около получаса пытались разобраться в том, что же произошло, и отчего группа противника оказалась так мелко нарезана чем-то острым. Удивляло то, что никто не видел, как это произошло. Шкалик, решивший хотя бы частично поменять испорченное одеяние, обшаривал лежащие тела. Целыми оказались только вещи, убитых командой бурелома. Правда, они не отличались хорошими защитными свойствами и высоким качеством, но, как известно, на безрыбье и рак рыба, поэтому Шкалику ничего не оставалось, как переодеться в то, что есть. «Весь наш рейд окружен сплошной мистикой. Куда ни сунься, загадка на загадке. Чую я, не к добру это!» Шкалик был взволнован. «Даже псы просто погрызли нам не одежду, а самого не тронули. Это же чудо, а, братва? Насколько знаю я, собаки всегда первым делом вцепляются в горло и пытаются загрызть жертву, а эти выше груди даже не рвали». «Это может быть просто случайностью», — Прима пытался успокоить страдальца. «Не слишком ли много вокруг нас случайностей?» «Много-немного, а вышло так, что ты живой. Или ты этому совсем не рад?» «Спасибо, рад неимоверно. Только на душе неспокойно как-то. Может, не стоит дальше испытывать судьбу, а, командир?» «Заткнитесь все! Хватит ныть! Мужики, блин, как бабы нюни распустили!» Бурелом потряс перед носом Шкалика, находящимся в руке пистолетом. «Тебя тоже отправить туда, где ты после собак думал остаться?» «Да ладно, я же просто уточняю». Шкалик сдал назад на несколько шагов. «Надо так надо. Как скажешь. Уж и спросить нельзя». Что же здесь произошло? Прима уже всматривался в останки людей. Трава плотная, и листва ковром лежит. Следов совершенно не видно. «Вы следопыты, сами разбираетесь. Ясно одно. Нам кто-то помог во время разборки». Бурелом строго смотрел на Приму и Шкалика. «Да говорят же тебе, никаких следов нет. Словно призрак прошел». Шкалик осекся и с опаской посмотрел на Бурелома. «Призрак, говоришь?» Бурелом задумался. «Да, на призрака очень похоже. А может быть, это был фантом?» Прима посмотрел прямо в глаза уставившегося на него старшего. «Фантом так не рвет людские тела. Он просто высасывает из тел всю жизненную энергию. Только пепел оставляет. А тут налицо явный прямой контакт и вполне материальные лезвия острых клинков. У одного даже голова отсечена». Споры длились еще минут 10, но к единому мнению о случившемся так никто и не пришел. Ясно было одно — команде бурелома в перестрелке оказали помощь, а невидимого союзника они даже не знали. Так ничего и не поняв, бурелом принял решение следовать дальше. Разобрав оставшиеся в целости пожитки и боеприпасы убитых, через полчаса группа выдвинулась в путь. Когда люди скрылись за ближайшим холмом, на их месте, спрыгнув с дерева, оказался Шалун, а через пару минут рядом появился лучник. «Значит, Шалун, ты у нас теперь еще и фантомом стал?» Сталкер засмеялся. Зверь игриво посмотрел на друга, казалось, что он улыбается. Потом уселся и принялся вылизывать измазанные кровью лапы. «Пусть пока погуляют. Среди них есть люди, у которых есть шанс на дальнейшую жизнь. А мы еще немного поиграем с ними в прятки, шарады и казаков-разбойников. Мы тоже заслужили с тобой небольшое развлечение». Петляя зигзагами между аномалиями, группа быстро двигалась в сторону испытательной. Бурелом, чувствующий нарастающее недовольство членов команды, гнал ее подальше от места прошедшего сражения и гибели Злобы и Вялого. Только сейчас он понял, наконец, что зря поступил так опрометчиво, застрелив потерявшего боевой дух подчиненного. Теперь дисциплину в группе можно будет поддерживать только угрозой жесточайшей расправы. А может еще случиться так, что у кого-нибудь не выдержат нервы, и он выстрелит самому Бурелому в спину. Предчувствовал помощник Мефистофеля, что недалек от истины, поэтому маршем отвлекал всех от невеселых мыслей и не давал группе передышки. При ускоренной ходьбе все внимание переключается на окружающее, каждый сосредотачивается на возникающих препятствиях и смертельных ловушках. Мысли идущих зациклены на сохранении собственной жизни, и речи о каком-либо бунте идти просто не может. Добравшись до окраины начинающего леса, Шкалик замер как вкопанный и начал всматриваться себе под ноги. Бурелом догнал его и с вопросительным видом остановился рядом. Следы зверя и человека. Идут рядом. Шкалик задумчиво показал на отчетливые отпечатки прошедших здесь существ. Совсем свежие. Даже дождем не успело размыть. Прошло минут 10, не больше. «Думаешь, это следы тех, кого мы ищем?» Бурелом только сейчас осознал, что его голос срывается от волнения. «В этих краях такие следы могут оставлять только двое — лучник и болотник. Последний тоже поддерживает знакомство со зверями, даже бывает лечит их. За это они его не трогают, иногда даже помогают. Это знают все. Но болотнику на испытательной нечего делать. Его встречают в основном в районе больших луж, РЛС и чащобы. А это значит, что оставить подобные следы здесь могли только лучник со своей зверюгой». «Дела. И что будем делать? Прибавим шаг и попытаемся догнать? Или проследим, куда они двигаются дальше?» «Судя по следам, оба шли неспешно. Значит, о нас не знают и не убегают». «Может, стоит попробовать догнать?» — высказался почти неслышно подошедший сзади Прима. Бурелом вздрогнул от неожиданности и спустил пар на травника следопыта. «Ики! Твою телегу! Какого хрена ты лазишь за спиной без команды? Хочешь, чтобы в запале тебя застрелили без разбору, урод?» «Да ладно, командир, не бузи». Прима был спокоен, как удав. «Ты знаешь что? Если у тебя действительно с нервами непорядок, держи их при себе. Если ты меня вздумал смертью, как вялого, пугать, скажу тебе честно, мне до лампочки. Я свою работу знаю и делаю ее хорошо. Сбегать от вас я не собираюсь. Мне самому интересно посмотреть, что там за чудо такое невиданное впереди. А для дела в данный момент мы со Шкаликом нужны как никогда. Лучше нас следы читать не может никто из вас. Я уж не говорю про лечение ранений, с которым справиться лучше меня не сможет никто. Так что успокойся и отойди в сторонку. Отпечатки не затаптывай. Ты, конечно, чел авторитетный, но не настолько, чтобы мной как щенком всюду пулять. Если тебе что-то непонятно, так и скажи, но по делу, в котором смыслишь лучше меня. Усек?» Бурелом опешил от прямого и напористого тона Примы, но, помявшись немного, решил все же пойти на попятную. Понял, что тот прав на все 100, и сказал уже более спокойным тоном. «Ладно, не серчай. Нервишки, правда, шалят не в пургу. Вялый своей выходкой выкосил до конца. Давайте, разбирайтесь, что тут к чему. Додвинем дальше». Отойдя на пару метров назад, Бурелом начал всматриваться в лесную чащобу. Дождь мешал обзору, но не настолько, чтобы не замечать подозрительного движения среди деревьев. Шкалик с Примой, наскоро посоветовавшись, повернулись к нему. «Мы думаем, что стоит попробовать догнать этих неуловимых мстителей. Далеко в такую погоду они уйти не могли, да и следы в слякоти не скрыть никак». «Хорошо». Повернувшись к остальным, Бурелом скомандовал. «Разбиться на пары. Двигаем по следам. Всем быть начеку. Возможно, скоро встретим нашу цель. Стрелять во все, что только будет шевелиться. Пошли!» Прикрывая друг друга, группа спешно двинулась по следам человека и зверя. Отпечатки, уходящие вглубь чащи, петляли между аномалиями и буераками. Почву сильно пропитала влага, и цепочка следов была видна отчетливо. Настроение Бурелома начало улучшаться. «Глядишь, и не придется бегать за этими призраками по всей зоне. Вальнуть обоих без зазрения и в обратку. А там босс уже готовится к передаче дел и близкой пенсии. Вступить в свои права, поставить всех в согнутую позу и поиметь так, чтобы больше никто не мог ничего предъявить, вот как сейчас Прима. Он, конечно, прав, но я командир, и мне решать, кому куда идти, и даже кому жить, а кому нет». Самолюбие Бурелома заиграло с новой силой. «Только выведите меня на этих уродов, а я уж с ними разберусь. Да так, что вовек никому повадно не будет». Через 500 метров Прима со Шкаликом опять остановились и начали о чем-то ожесточенно спорить. Бурелом приблизился. Шкалик вытянул руку и показал на землю. Проследив за жестом, Бурелом опешил. Отпечатки доходили до этого места и резко обрывались, словно оставившие их внезапно воспарили в воздух, да так быстро, что даже инверсионного следа не оставили. Шкалик в запале обежал полянку в радиусе 20 метров, но дальнейших отпечатков человека и зверя не нашел нигде. Тут уж Бурелом окончательно растерялся и не знал, что предпринять. В любом случае, даже прыгающие на 10-1.5 метров асмины оставляют идущие далее следы, а тут, как ножом срезало, нет и все. Прима стоял посреди полянки в недоумении, Бурелом озадаченно смотрел на него, а Шкалик продолжал колесить вокруг них, как ищейка, вынюхивающая преследуемую жертву. Поближе подошли остальные члены команды. Узнав о произошедшем, Щепка затрясся всем телом и побледнел настолько, что цветом лица мог соперничать с вечными снегами в Заполярье или Арктике. Казалось, что еще немного, и его придется нести дальше на руках, словно мешок с песком. «Такого не может быть! Я видел в жизни многое, но чтобы следы уходили в ничто впервые! Не иначе действительно мистика какая-то! Неужели правду бакланила братва, и мы имеем дело с призраками? Это действительно ничего хорошего не предвещает!» Шкалик был на грани помешательства. Подойдя ко всем, он сел прямо в грязь и задумался, уйдя в себя. «А может, они шли в обратном направлении, чтобы мы подумали, будто они идут сюда?» «Это как?» — Шкалик внезапно вышел из транса. «Ну как? Задом шли. А сейчас находятся где-то позади нас. А сюда-то они как попали? Сам-то понимаешь, что говоришь? Прилетели на крыльях ночи, что ли? Или их зона то в одном месте, то в другом, по велению волшебной палочки, делает прямо из воздуха? Я же не идиот, знаю, куда следы ведут. И по направлению движения, и по отклонению грязи в ту или иную сторону». Шкалик был вне себя. «Тогда мы, братва, действительно имеем дело с призраками. Хоть режьте меня здесь, а я не знаю, что делать дальше. Лучше, правда, повернуть назад». «Заткнись! Хорош тут дебаты разводить. Нашелся оратор, тоже мне». Терпение Бурелома закончилось, он вновь держал в руке пистолет. Только начал его поднимать в сторону Шкалика, как неожиданно сзади ему в голову уперся ствол винтореза. «Опусти волыну, командир. Я тебя по-хорошему прошу. Хватит дурить. Мы все тут в непонятках, и у всех нервы шалят. Сам говорил, чем нас больше, тем живее будем. Иначе я сейчас закончу всю эту бучу одним нажатием на спуск. Тогда мы повернем обратно, только уже без тебя. На зону списать можно многое. Не забывай об этом и не зарывайся. Здесь все заинтересованы в том, чтобы убрать с дороги этого урода. Если каждый раз при нервной ситуации хвататься за пистолет, вокруг тебя не останется никого. А один в зоне ты сможешь прожить не так уж и долго. Так что подумай хорошо и убери пушку. Но учти, еще раз так взбрыкнешь, я за себя тоже не отвечаю. В подобной ситуации первая пуля, выпущенная мной, будет принадлежать тебе. А я, как тебе известно, никогда не мажу. Можешь обижаться сколько хочешь, но я тоже хочу жить, поэтому думаю о себе любимом в первую очередь». Это была самая длинная тирада, сказанная Маркелом за всю его жизнь. С тем, что он выразил вслух мысли всех присутствующих, не мог не согласиться никто. Бурелому и вправду стоило в этот момент задуматься над словами снайпера. Если уж он, всегда выдержанный и немногословный, вдруг пошел против начальства, значит, командир действительно в данный момент был неправ. Тот сделал вид, что понимает всю сложность данной ситуации и правильность действий Маркела, и опустил руку с пистолетом. Настороженный снайпер постепенно убрал ствол винтореза от его головы и отступил на несколько шагов. Остальные молча, но сурово смотрели на командира. Только Шкалик завершил прерванную тираду. «Да ты сам посмотри! Неужели не видишь, что наши старания не приводят ни к чему хорошему? Не надо принимать меня за сумасшедшего! Я зону топчу уже 6 лет и ни разу еще не видел ничего подобного! А тут словно все против нас ополчилось! Гибнем, как мухи в навозе! Если дальше так же пойдет, обратно живым точно никто не вернется. У меня вообще создалось такое впечатление, что ты нас специально сюда повел, на убой, как будто это изначально и являлось твоей целью, а совсем не уничтожение внезапно исчезающего со своих следов призрака. Тут сама зона ополчилась против человека, а ты, не понимая этого, готов всех нас стереть в порошок. Не похоже ли это на действие не совсем разумного человека?» «Хорош, Шкалик!» — уже не выдержал Прима. «Не это сейчас важно. Гораздо важнее выяснить, куда же все-таки делся призрак. Давай еще раз осмотрим все вокруг. Может, и найдем какую зацепку». С этими словами Прима развернулся и пошел в обход полянки, тщательно осматривая, возможно, оставленные где-нибудь лучником и зверем следы. Шкалик, помявш немного в раздумьях, безнадежно махнул рукой и направился осматривать другую сторону. Цапли со щепкой остались под деревьями и озирались по сторонам. Туда же пошел Маркел. Внезапно, словно вышедший из оцепенения Бурелом, резко поднял пистолет и выстрелил вслед уходящему снайперу. Тот упал, а развернувшийся цапля, соблюдавший до этого момента нейтралитет, пустил в Бурелома очередь из своего пулемета. Веер пуль откинул взорвавшегося главаря к крайним деревьям. Кубарем прокатившись по грязи, тот исчез за растущими на краю поляны кустами. И тут на открытое пространство с визгом выбежало несколько кабанов и ринулось в сторону цапли и щепки. Щепка, сломя голову, бросился бежать, а цапля невозмутимо принялся поливать свинцовым дождем кабанью стаю. Но остановить немалого размера монстров он уже не смог. Живым тараном прошлись они по здоровяку, снеся его как пушинку. Во все стороны брызнула кровь, разлетелись ошметки. Бандита не спасла даже хорошая броня, которую громадные клыки кабанов вскрыли, как консервную банку. Находящиеся по разные стороны поляны Шкалик с Примой, отступая, стреляли в мутантов длинными очередями, а в это время к кабанам присоединилась пара свинорылов и несколько свирепого вида псов. Оставшимся членам группы ничего не оставалось, как поспешно ретироваться прочь. Разделившаяся на две почти равные части стая зверей, словно по чьей-то команде, устремилась в погоню за людьми. Когда автоматная стрельба, крики и визг животных стихли вдали, на землю плавно и бесшумно спустился с дерева лучник. Рядом с ним на поляне появился Шалун. Подойдя к лежащему в грязи вниз лицом Маркелу, сталкер осторожно поднял его на руки, отнес под одно из деревьев, аккуратно положил на спину и внимательно осмотрел рану. Пуля из пистолета бурелома прошила снайперу шею насквозь, но по счастливой случайности не задела позвонков и артерий. Обработав раны с двух сторон и наложив повязку с лечебным артефактом, лучник ввел Маркелу в руку два препарата. Тот пришел в себя, улыбнулся, посмотрел на своего спасителя и, хрипя, произнес: «Так вот как выглядит знаменитый лучник! И совсем не похож на призрака! Вроде живой человек!» «Вот именно, человек, а совсем не зверь или монстр!» «Я убиваю только тех, кто целью своей жизни видит убийство себе подобных. Вот, посмотри!» Маркел, насколько позволяла ему больная шея, повернул голову в ту сторону, куда указывал лучник. В паре метров от них сидел Шалун и внимательно наблюдал за людьми. «Это зверь, но тоже не монстр или чудище, потому что он гораздо человечнее тех, с кем тебе приходилось общаться до сих пор. Он никогда не нападет на того, кто не желает зла другому. Кстати, могу тебе объяснить один замеченный мной парадокс. Большинство зверей в зоне совсем не так страшны, как кажутся. И нападают на людей не только потому, что так велит им зов природы. Они просто хотят есть. Но никто из них никогда не нападет просто из чувства наживы или алчности, бездумно и жестоко. И они хорошо улавливают импульсы ненависти или страха, исходящие от людей. Зона их научила. Если в душе человека нет черных мыслей и злобы, большинство зверей просто пройдет мимо. Разве что оскалится, пытаясь напугать и тем самым оградить себя от нападения. Так что предлагаю тебе свою помощь по возвращению к рубежу и надеюсь, что ты не будешь больше общаться с теми, с кем имел дело до сих пор. Что скажешь?» «Я понял, лучник. Я не бандит, просто попал на бабки, а в связи со спецификой моей работы мне пришлось отрабатывать долг». «Это я знаю. Мне зона дала кое-какие способности. Благодаря им мы с Шалуном спокойно уходим от опасностей. Мы заранее знали, куда вы идете и зачем. Это мы завели вас сюда, и это мы навели на вас мутантов. А можешь ответить еще на один вопрос?» «Ты про то, как мы исчезли со следов?» — лучник усмехнулся. «Все очень просто. Вот, смотри». Сталкер уставился на сидящего Шалуна. Тело псевдорыси медленно поднялось в воздух, повисело немного и опустилось обратно. Но удивило Маркела не то, что лучник может поднимать телекинезом различные предметы, а то, что зверь отнесся к произошедшему совершенно спокойно, как будто ничего не случилось. Лучник вновь улыбнулся. «Между нами существует ментальная связь. Мы общаемся как равные партнеры. Я ему не хозяин, а друг, так же, как и он мне. И без его согласия я бы подобные действия не произвел». «Теперь я не удивляюсь, почему вам удается так спокойно расправляться со своими врагами. Кстати, а где все остальные?» «На данный момент погибли двое. Тот здоровяк, что стрелял по вашему главарю, и тот только потому, что начал стрелять в пробегающих через поляну кабанов и не ушел с их дороги. Да один из следопытов, кажется, Шкалик, попал при бегстве в кислотную аномалию». «А бурелом?» Маркел встрепенулся, в его взгляде промелькнуло волнение. «Этот подонок сильно ранен и не протянет даже двух дней. Погибший здоровяк хорошо зацепил его. Не переживай, он больше никому не принесет зла. Моя задача — проследить, чтобы он успел донести до своего хозяина те мысли, которые сейчас появились в его голове. И мысли эти, скажу я тебе, в данный момент продиктованы очень даже правильными эмоциями. Мы с Шалуном пройдемся немного, а ты пока приходи в себя. Недалеко отсюда есть еще один раненый. Мы ему поможем и вернемся». С этими словами лучник скрылся за деревьями. Хищник, помедлив немного, вопрошающе рыкнул, а затем скрылся из виду вслед за напарником. Маркел лежал, смотря в сторону кустов, в которых исчезли зверь и человек, и улыбался. А ведь действительно, не все так плохо на этом свете. Помимо негатива, на земле существует добро, приносящее радость жизни и светлое чувство успокоения. Продолжать помогать бандитам снайпер больше не желал. В данный момент его мысли занимала семья, оставшаяся без мужа и отца где-то там, за рядами колючей проволоки, рубежа. Сын, которому уже исполнилось 8, не видел его более 3 лет. Как он там? Как учится? С кем дружит? А вдруг именно сейчас какой-нибудь подонок обижает его, а тот, кто мог бы защитить собственное дитя, не находится с ним рядом? Пора возвращаться домой. Хватит. Навоевался всласть. И главное, за что? Во имя каких идей? Защищая неизвестно чьи интересы и непонятные цели. Довольно. Маркел решил окончательно и бесповоротно. Только домой. И никак иначе. Отошедший на несколько десятков метров лучник ухмыльнулся. Ему нравился этот человек, и очень понравились его мысли. «Пойдем, Шалун, поможем этому бедовому щепке, а потом проводим их обоих до рубежа. Они-то точно больше в зону никогда не вернутся. Щепку ждет дома старенькая мать, убивается горькими слезами по надолго пропавшему сыну. Пусть принесет матери в старости хоть какую-то радость». И напарники заспешили на зов раненого. Шквальный ветер раскачивал в разные стороны кроны деревьев. Дождь косыми струнами играл свою заунывную песню. Приближался очередной выброс — перезагрузка зоны. Близкие молнии сверкали среди низко нависших над землей туч, раскаты грома звучали почти сразу заломанными линиями вспышек небесного электричества. Пейзаж успел изменить цветовую гамму на черно-белую, с частыми вкраплениями рябящих перед глазами пятен. Мефистофель стоял на крыльце дома, под навесом, гремящим жестяным покрытием от порывов ветра на всю округу, и ежился, завернувшись в непромокаемый дождевой плащ. Быстро в этом году пришла осень. Приятная глазу зелень пожухла и пожелтела, а сильный ветер срывал теперь последние листья с крон деревьев и кустарника. Сквозь буйство стихии Мефистофель услышал посторонние звуки. Во двор, качаясь из стороны в сторону, ворвалась согнутая фигура бурелома. Вид его был ужасен. Казалось, что на теле не осталось живого места. Придерживая здоровой рукой себя за живот, он подошел к крыльцу и упал на колени. Вторая его рука безвольно висела вдоль туловища, голова была опущена на грудь. Бледное лицо говорило о том, что бандит потерял много крови. Тяжело дыша, бурелом зло выдавил сквозь плотно сжатые зубы. — Вот и все, батя, нет у тебя больше помощника. Это ты отправил меня и всю группу на убой. Это ты всегда жил на горе других. Это тебе отольются наши кровь и слезы на том свете, так же, как и кровь тех, кого убивали по твоим приказам. Распускай группировку, не шути так больше. Время шуток закончилось. Это действительно призрак, призрак мести. Если не сделаешь так, как я говорю, всем будет плохо. Все погибнут. Это тебе говорю я, твой верный помощник. Не будь я буреломом. Делай именно так и не мешкай. Сидящий поднял искаженное болью лицо и посмотрел на пахана ненавидящим взглядом. Стоящие рядом с Мефистофелем телохранители двинулись к бурелому, но главарь остановил их взмахом руки. — И это я слышу от тебя? Ты, наверное, забыл, что именно я спас тебя от смерти, и именно мне ты обязан жизнью. На кого я хотел оставить свои дела? Вот на этого жалкого урода. Видно, я совершил ошибку, которую еще не поздно исправить. — Тряпка! Трусливая и жалкая тварь! Уйди с глаз моих! Мефистофель развернулся кругом и пошел в дом. — Да, наверное, было бы лучше, если бы ты тогда на ринге ты не спасал меня. Я, конечно, тварь. Жаль, что понял это очень поздно. Но в этой жизни есть твари пострашнее меня. И они должны уйти раньше меня самого. С этими словами бурелом поднял здоровой рукой пистолет и успел 3 выстрелить в спину уходящему Мефистофелю. Телохранители ничего не успели сделать. Через минуту на пороге собственного дома мертвым лежал бывший пахан одной из самых сильных бандитских группировок рубежа. Опешившие охранники, убедившись в смерти главаря, развернулись к бурелому, но тот уже лежал у крыльца мертвым. Рука его продолжала сжимать пистолет с дымящимся стволом. Капли дождя, попадая на вороненный металл, отскакивали от него с шипением. Наломавший дров за свое 55-летнее существование и погубивший немало человеческих жизней, Мефистофель создал из помощника и не получившегося преемника собственного палача. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Глава 7. Вынужденные препятствия. С каждым разом Куперу все хуже приходилось во сне. Ментальные способности его не исчезали совсем, а лишь притуплялись, в связи с чем мозг антенной принимал чужие мысли, не отключался, продолжая работать, а тело не получало должного отдыха. Как с этим справлялся Шалун, сталкеру было невдомек. Но лучника постоянное недосыпание преследовало, как правило, весь день и негативно сказывалось на его самочувствии. Много позже болотник научит его бороться с возникшим недугом и контролировать и свой сон, и голод, и боль. Пока же его это очень напрягало и даже пугало. Вдруг в один напряженный момент организм не выдержит, и он потеряет сознание. Так и погибнуть можно в самом расцвете сил. Вот поэтому сталкер обычно и сторонился большого скопления людей, старался уединиться и, как правило, ночевал с Шалуном либо в лесу, либо в развалинах, покинутых после возникновения зоны поселений. Однако иногда возникала необходимость остановиться для ночевки и в людном месте. Вот как сейчас. И теперь он ворочался на скрипящей койке, отгоняя множество посторонних посылов, и никак не мог уснуть. Чужие мысли лились в избытке, так как количество людей в баре к ночи только увеличивалось, а значит, рассказов, дум, идей и мечтаний, оскорблений и издевок, шуток, гневных тирад и просто воспоминаний прибавлялось. И все это мозаичной мешаниной информации устремлялось из гостевого зала и скапливалось в мозгу псионика. В такие моменты он как никогда понимал, почему телепаты, как правило, обитают в отшельничестве, держа свою свиту в полном подчинении. Так, наверное, они заставляли прирученных тварей молчать и не беспокоить хозяина. Хотя кто их монстров знает? Да еще эта проклятая кровать. Соседи могут подумать, что секосом увлекся, пружины вон как поют. А еще хуже, уверуют в то, что включил ручную передачу, любуясь заляпанным постером с обнаженной поп-дивой на стене. Блин, хоть бы это соответствовало действительности, а то... Лучник хмыкнул, прослушал мысли соседей, убедился, что все в порядке, перевернулся сбоку на бок уже в сотый раз и потом обратился к снам Шалуна. Кусок мяса, отгоняемый от него муха величиной с доброго шмеля, мурлыканье рысят, играющих с неваляшкой, трофейной каской времен Второй мировой войны, качающейся на полу. Псевдорыси, как и любому другому мутанту, по правилам бара на градирне запрещалось входить на территорию жилого комплекса. Эту проблему лучник мог бы решить с легкостью, пользуясь своим особым статусом в зоне, но делать этого не стал. Зачем злоупотреблять доверием людей? Да и Шалун сослался на то, что ему в стороне от большого количества людей гораздо спокойнее. Не переносил мохнатый друг сталкера запаха табака и огнестрельного оружия. Зверь он и есть зверь. Дитя природы. Ему блага цивилизации совсем ни к чему. Поэтому и обосновался Шалун снаружи блокпоста, в заброшенном подвале полуразрушенного здания. Когда-то здесь обитали снобы, пока их не выбил доблестный пепел и не занял эти постройки. А впоследствии, когда помещение облюбовали сталкеры, превратив в свою базу, торгаши увидели в некогда мертвом месте будущую злачную точку, соорудили бар, рынок и разные развлекательные заведения. Народ повалил толпами, быстро освоился и полюбил микрорайон на отшибе градирни, который как раз находился на пересечении многих дорог и троп зоны. Мысли от напарника вернулись к ногой поп-звезде, снявшейся для модного в свое время мужского журнала «Максим». Если уж начал заострять внимание на голых девчонках, то не пора ли обзавестись живой, натуральной? Но в зоне подобных совсем мало, как правило, одни страшилы, а на большую землю мне, наверное, путь заказан. Черт побери! А Плакса как в воду глядел, когда про напарника вопрос задал, думая, что это девушка. Тьфу, ё-моё! Лучник вновь поерзал, попытался переключиться на сон, но мысль о прелестных женских формах засела занозой и не собиралась покидать организм. И тут сталкер уловил среди гула в баре весьма интересный разговор. Двое анархистов обсуждали положение дел в зоне и, в частности, в их вотчине. Он снова открыл глаза, будто это могло улучшить прослушку чужих мыслей. Взгляд опять уперся в постер с пышногрудой певичкой. Но теперь он смотрел на красавицу только для того, чтобы сосредоточиться на одной точке. Так ментальные импульсы принимались гораздо лучше, включался режим целенаправленной работы, отбрасывая прочь все лишнее. Сейчас именно диалог пары любителей свободной жизни привлек лучника сильнее остального мыслительного и словесного мусора. Сон окончательно растворился, предупредив, что в следующую ночь явится к нему в образе уже трех поп-див, если он останется ночевать в баре. «Витек, ну что, порешаем с предложением ренегатов? Согласимся на их плюшки? А ты сам что кумекаешь?» «Да как ты знаешь, по-моему, не айс. Заманчиво, конечно». Но что-то сильно попахивает подставой. Еще эти слухи насчет их союза с легионом. Мало верится в такое сотрудничество, но все может быть накануне громких дел и больших стрелялок. А я чую, все идет именно к этому. Не ровен час. Во-первых, это может очень негативно сказаться на репутации анархии, если пойдет молва, что мы связались с ненавистным для всех легионом. А во-вторых, что это за странные ренегаты? Очень уж они смахивают на бойцов с армейской выправкой. Я что вспомнил, Витек? Есть у меня подозрение, что некоторые их рожи я уже встречал раньше. И представляешь, не где-нибудь, а именно в пепле. Да ну! Не да ну, а точно, тебе говорю. Ты сам приглядись повнимательнее. Они, конечно, маскируются хорошо, отмазки лепят. Как бомжары ходят, одежонка так себе. Но ты их рожи не брит, и попробуй мысленно побрить и представь, как будут выглядеть без волосатых зарослей. Я пробовал пару раз. Пришел к выводу, что очень похоже. Но тогда думал, что обознался. А сейчас подозреваю, что попал в точку. И теперь смотри, чем заняты пепловцы в зоне? Каковы их цель и идея? Типа искоренять все зло, чистить владения хозяйки от беспредела, от говна всякого. А кто для них это дерьмо в зоне? Сталкеры, да мы, анархия. Бандитов в расчет не беру вообще. Но сталкеров они почти не трогают, а вот с нами воюют почти постоянно. Слышь, Ямал, ты если гонишь тут, так не перегоняй, етить твою телегу через коня. Ишь, говном нас обозвал. Выбирай выражение, Серега. Сори, это же я с их слов. Не сам же так считаю. А в реальности так и выходит. Гоняют нас по зоне, как крысаков шелудивых, наравне с фраерами и мутантами, и хотят всех извести подчистую. А за что? За то, что мы им мешаем делишки спокойно проворачивать, да идеи в массы нести. Не знаю, давно над этим думаю. Уже весь мозг поломал. Вот ты задачку задал. Задал, а как же? Поумнел я немного, брателло. Надоело по чужой указке вечно жить. Захотелось вдруг хоть немного своей головой покумекать. Что и как вокруг происходит. И вот к какому выводу я пришел. Воюют с нами, но извести никак не могут. Мы же тоже не пальцем деланы. Да руки у нас из того же места растут, что и у всех. Знаем, как оружие-то держать правильно, чтобы стрельнуть не себе в башку, а в ответку врагам. Скажи, вот тебе бы на их месте это надоело? Ну, воевать и дружбанов в стычках терять? Конечно. А что? А вот что. Нас убрать ведь можно не только своими руками, но и кого другого на свою сторону привлечь. В смысле? В обычном. Может ведь кое у кого появится желание подвести нас под монастырь, проще говоря, подставить. И хорошо так, конкретно. А для этого достаточно просто организовать некое мероприятие, очень похожее на предложенные нам. Союз для военной операции против пепла и сталкеров. Чего вдруг? С какого перепугу-то? Нам сталкеры вообще поперек горла не стоят. Нормальные пацаны в большинстве своем. Часто даже дружим с ними и дела общие имеем. Пепловцы — те да, те враги. По сути. А ведь в действительности нейтралы для нас, если мы сами не воняем и никого не трогаем, так? Так. Тут и оно, что так. И что дальше? Ренегаты эти крашеные могут на деле быть просто засланцами пепла, провокаторами, которые занимаются этой самой подставой для анархии. Чего это они, бандиты бандитами с виду, неожиданно объявляют войну тем, за счет грабежа которых часто и живут, практически своим братьям по крови и духу? Сталкеры ведь тоже свои хвалят иногда ради хабара. Да еще эти клоуны вдруг сговариваются с фанатиками и зачем-то ищут поддержку у анархии. Разве же не странно? Не знаю, как ты, а я в этом подставу чую за версту. Ёптить, афера чистой воды. Если хочешь мое мнение, я пас. Нехай, конечно, командир решает, но если разрешит провести голосование, я, точняк, против руку тянуть буду или в сторону уйду. Напрошусь в отпуск или на крайняк найду причину и на базе останусь. Мне лазить в логово Ока и мутить там черные делишки этих уродов как-то не ходится. Чтобы потом против нас не равен час все остальные в зоне ополчились, вплоть до армейцев. Из зоны ноги делать не хочу. Мне в ней лафа. А поэтому воевать со всеми подряд не буду. Ни хренаська. Правильно мыслишь, Серый. Реально замутили черное дело. Ищут пушечное мясо и готовят сюрприз под названием «Гуляш из анархистов». И дело даже не в том, что это может пепел сварганить. От этих можно чего угодно ждать. А вот с Оком мы никогда дружбу не водили и не будем. С легионерами тем более. С цуки, мать их. А ворошить дерьмо вонять больше будет и мух привлекать. Не нужно соваться туда, Серя. Да и плюшки их аппетитные, уж больно нереальные. Как фрукты из папье-маше для голодного дохода. Такой барыш обещают обычно, когда знают, что дарить его некому уже будет. Стопудово, Серый. Нужно сваливать от этой завлекаловки. Давай кумекать тепереча. Чего придумаем такого, чтобы и наше руководство не расстроить дезертирством и от ренегатов отмахнуться? Какие есть варианты? Обожди, додумаем сейчас. Давай по стопарику вдуем. Сильно в трубах пересохло от мыслей таких. Давненько так не напрягал мозги. Давай, брателло, за ясные головы и долгую жизнь. Поехали! Хорошо пошла. Вроде ацетон ацетоном. Кривая ключница водяру делала у бармена. Руки и... А везде! Минуту стояла тишина, не считая оживленных разговоров трех десятков человек в баре. Лучник совершенно забыл о сне, оживился, сел на кровати и задумался. Информация показалась ему достаточно важной. Он слышал уже разговоры о странных ренегатах, обитающих в заброшенном депо на Могильнике. Не их ли имели в виду двое анархистов? Но выяснить побольше о тех, кто собирается устроить в зоне резню, он был просто обязан. Хотя бы для того, чтобы попытаться остановить никчемное кровопролитие. И вдруг диалог продолжился. «Слушай, Витек, мысля такая у меня созрела. Тут же лучник пришибло волной к берегу нашего островка. Может, его совета спросить? Как-никак, легенда зоны и все такое. Мужик умный, опытный, врагов много, но друзей еще больше. Он наверняка что-то знает про это. Слышал я, что он себе задачу поставил, а может, это зона за него сделала, бороться с несправедливостью и беспределом. Ну, в крайнем случае, хотя бы в известность его поставить. А вдруг он сможет как-то на это повлиять? Перетрем с ним, а? А то что-то как-то не особо хочется в очередной раз в дерьмо вступать. Здесь его и так хватает с лихвой. А он не пошлет тебя в зад свинорыла за этим же дерьмом? Нас, Витек, нас, а не меня. Но если прямо сейчас ночью пьяными завалиться к нему с идиотским вопросом, то пошлет точняк. А утром, да на свежую голову, чего не подкатить? Это у тебя с утра голова свежая. Ты себя в зеркало хоть раз видал? Ладно, заметано. Только пораньше. А то, поди, свалит лучник раным-рано по делам в зоне и поминай, как звали. Он же со своим зверюгой далеко и надолго обычно уходит. Я с ним только раз пытался как-то общаться. Больше благодарил, чем гутарил. Помнишь, дозор зрячего попал в засаду вояк? Кто тогда появился и разрешил спор? Правильно, лучник. Причем без крови и соплей. У него связи везде. И тогда по-зрячему разрулил ситуацию. Ретер с капитаном вояк, пошептался наедине, в сторонке от наших приговоренных товарищей. А мы, когда подоспели на усиление, то все уже тип-топ было. Мы тогда немного обмолвились с лучником. Мужик, что надо, свой в доску, но в то же время сам по себе. Да он, походу, всем в зоне свой. Угу. Лады, давай еще по одной и баиньки пойдем. Утром рано вставать. Я пока схожу, коня привяжу. Чё-то аж в ушах уже плещется. А ты у бармена узнай, в каком номере лучник остановился. Чтоб не шарахаться с позаранку, народ не поднимать, не злить. Ух, так. За верное решение и здравый смысл. И пускай хозяйка знает и видит. Ху из ху. Давай. Сталкер покачал головой, закусил губу. Эти парни ко мне как на прием к президенту собрались. И смешно, и приятно одновременно. Но больше всего интересной информации про закинутую удочку от мнимых ренегатов анархистам. Вопрос союзничества пепловцев с анархистами против настоящего пепла и сталкеров серьезен. Тем более призыв о дружбе с легионом. Это не может остаться без внимания и требует срочного разбирательства. В любом случае грядет большая мясорубка. И нужно срочно узнать, кому это выгодно. Так, что могу сделать я? Да многое. Начиная со слива инфы тем, кто заинтересован в обратном. Во-первых, это Харитон. Он может потерять на перебоях торговли. Тем более я давно к нему собирался идти, чтобы завершить наконец-то старые дела. Во-вторых, командир Рифа, полковник Шелестов. Он в штабе объединенной группировки является по совместительству ответственным за порядок в зоне. И в-третьих, нужна срочная разборка с анархией, вернее, с ее руководством. Как минимум, нужно ограничиться строгим предупреждением со всеми вытекающими. И ведь, возможно, командир анархистов уже принимает неверные решения и дает добро на этот временный союз, а значит, и с фанатиками ока. Вот же блин! Так, видать, придется и жалобы строчить куда надо, и самому действовать, иначе поздно будет. Ну, а с ренегатами уже после этого будем разбираться. Узнаем, кто такие и зачем прячутся, если это действительно так, под чужой личиной. Лучник повертелся на койке, снова заскрипев ржавыми петлями под матрасом, скривился от звука, отрешенно зыркнул на постер и стал спешно одеваться. «Где же этот связной, а? Уже ведь должен был появиться. Вот как раз через него Шелестову весточку и отправлю». За последующий час он нашел разговаривающих в баре анархистов, встретил связного от командира спецотряда «Риф», удивился просьбе полковника, увидев непосредственную связь полученной информации с дальнейшими задачами спецназа, забрал сонного шалуна и в сопровождении взволнованных напарников из анархии отправился в дорогу. Ночью, с просонья, с неохотой, но по очень важному делу. Заданию, поставленному в первую очередь себе самому. На блокпосту царило онемение. Оторопевший от увиденного дозор анархистов молча переглядывался и выразительно кивал в спину уходящей к зданию штаба троицы. Находящиеся уже в течение нескольких дней на введенном военном положении бойцы анархии, вопреки строжайшему запрету, пропустили в святая святых легендарного призрачного сталкера, не пытаясь остановить его даже вопросами. Лучник лишь бросил коротко: «Мы в штаб, он все там же». Раскрывшие рты дозорные молча закивали и расступились в стороны. И сейчас не менее ошарашенный командир отделения лишь беспомощно разводил руки в стороны и пожимал плечами, стоя среди подчиненных. Когда спешащие фигуры сталкеров скрылись за зданием бывшего КПП, к одному из часовых вернулась наконец речь. Это ведь он, да? Это же лучник, братва! — выдал он срывающимся на фальцет голосом. — Кажись, да, — отозвался командир и рассеянно оглядел команду. — А чего ему у нас надо-то? — Вот Ямал и брателло его, циркач, пусть потом расскажут обо всем. А нам сейчас лучше не лезть никуда. Пусть сами разбираются со своими замутками. А то недоброе затевается. Пожилой усатый сталкер-анархист затянулся шикарной изогнутой трубкой в витиеватой резьбе и важно сплюнул. — Так ведь, Дрозд? А мы пока в сторонке, на блокпосту. Постоим да покурим, типа ничего не знаем, ничего не ведаем. Ха-ха! — хохотнул он вдруг. — Вот было бы интересно, если бы мы еще и лучника не пускали. — Это да. Командир все еще рассеянно смотрел на угол здания, за которым скрылась троица. Нам только не хватало с лучником воевать. Кому как, а мне жизнь и зона пока что дороги. Получив от сталкера-призрака всю разложенную по полочкам информацию о странных ренегатах, глава анархии Стингер глубоко и надолго задумался. Он нервно ходил по кабинету из угла в угол, курил сигареты одну за другой и лихорадочно обдумывал сложившееся положение, которое его очень беспокоило. Потом резко остановился, повернулся к сидящему у стола лучнику и произнес. «Выходит, если правда то, что ты мне рассказал, то нас просто решили использовать как пушечное мясо?» «Выходит, что именно так? Или вы еще сомневаетесь в моих возможностях?» Лучник вскинул брови. «Если бы сомневался, уже бы потребовал покинуть территорию группировки». Стингер уперся взглядом в подбородок своего зама, младшего брата, Молота, вымахавшего выше него почти на голову. «Так, Олег, возьми охрану и быстро приведите сюда тех двоих посланников-ренегатов, которых мы разместили в комплексе для гостей. Только спокойно там, без дерганий и грубости. Не стоит раньше времени поднимать панику, мало ли. Скажи просто, что мне нужно им сообщить нечто важное. Они там уже третий день ответа ждут. Я сказал, что для общего решения оповещаю всех находящихся вне основной базы клана». «Вот как знал, а? И давай по-быстрому. Одна нога там, другая здесь. Пошел, пошел!» Громила Молот выскочил за дверь, откуда послышался его громкий бас, а Стингер повернулся к лучнику. «Чаю или что покрепче?» «Нет, спасибо. Вот поспать бы не помешало, а пить не очень хочется». «Но и спать некогда, к сожалению». Сталкер оглянулся на плотно закрытую дверь. «Пока нет никого. Я без лишних ушей передам вам примет от бати». «Шелестова?» Глава анархистов округлил глаза. «А его-то ты откуда знаешь?» «Хм, не только вы можете знать все. Романа Валентиновича я знаю очень давно, еще с тех пор, когда в учениках у Рекса ходил». «И...» — лучник устало ухмыльнулся. «Знаю даже, что звание у вас в Рифе было капитан. Так ведь, товарищ Прилепин? Или проще назвать позывным? Педро?» «У Рекса в учениках? Откуда?» Стингер ахнул и поперхнулся. «Откуда это тебе известно?» «Тссс! Вы забыли, каким даром я обладаю?» — сталкер понизил голос. «Но в данном случае не это тому причиной. Я о вас узнал от Рекса. наслышан про проведенную вашей группой совместно с ним операцию в Немане и уничтожение группировки «Вершители судеб». А полную информацию о вас я лично от Шелестова получил. Но можете быть спокойны, никуда более она не уйдет. Я же тоже иногда плотно работаю со спецназом. Случается. Сколько у нас времени для личной беседы? 10 минут. Комплекс для гостей на той стороне площади. Пожалуй, хватит. Итак... «Слышь, начальничек!» — развязно рассевшийся на стуле ренегат перекинул ногу на ногу и принялся болтать верхней. «Ты мне сявку не лепи, понял? Тебе 3 дня давали на решение всех проблем. И чё, готов ответить за базар?» «Конечно!» — Стингер жестом велел молоту держаться от сидящего недалеко, но обязательно за спиной. «И мы со своими делами завершили. Хм, как, впрочем, завершили всякие дела и с вами». «Ты то есть, как завершили с нами?» Ренегат опешил. «Это чё? Я так понимаю, отмаза, да? Да вы тут совсем опупели, чё ли? Или обдолбались в конец? Вы знаете, что с вами Каурой вкупе с Легионом сделает, когда я ему про это доложу?» «Ничего, а что? Не отмаза, а отказ. Не лепи, а говори. Ну и так далее». В дверях из комнаты отдыха Стингера появился лучник и, склонив голову на грудь, встал перед опешившим бандитом, внимательно вслушиваясь в его мысли. «Так ведь, Тостер? Не такому же языку вас обучал до этого генерал Еремин?» «Чего?» Глаза сидящего забегали из стороны в сторону, нога сразу опустилась на пол, отбивая нервную дробь. «Какой еще Еремин?» «Твой прямой командир несколько месяцев назад», — лучник прищурился. «И что заставило вас такой большой ордой отколоться от пепла? Да еще коверкать свою речь и маскироваться, кося под ренегатов?» «А ведь ничего так, получается. Настропалились, гляди-ка ты!» — выдал басом стоящий позади молот, заставив Тостер вздрогнуть и дернуться. — Тише, тише, паря! — удержал Громила за плечи бывшего пепловца, не давая ему вскочить на ноги. — Сиди, у стенки постоять еще успеешь. — Видал, там у нас стеночка есть одна памятная. В нее пульки, пиф-паф, впиваются, когда сквозь мишеньки живые проходят. — Не имеете права, мы парламентеры! — опомнился удерживаемый в сидячем положении Тостер и задрожал. — Парламентеры во время военных действий бывают... И они делают предложение другой стороне честно и откровенно. Они врут, держа противника за лоха, — выдал сокрушенно качающий головой Стингер. — А вы таковыми не являетесь. Вы ж по фене тут ботаете и пальцы гнете. — Нет, паршивец, так дела не делают. Если бы вы еще честно нам сразу сказали, кто вы такие и зачем вам нужен союз с нами, то, возможно, мы бы подумали. — А так уж прости, только к стенке и в расход. В коридоре послышался вопль, когда охрана главы анархии начала крутить руки напарнику Тостера. Молот за шиворот поднял со стула побледневшего бывшего пепловца и повел его на выход. Оставшиеся в кабинете лучник и Стингер переглянулись. «Да уж...» — анархист покачал головой в очередной раз. «Спасибо тебе, дружище. Помог разобраться с проблемой. А то ведь я уже хотел было на сделку с этими подонками пойти. Вот бы подставили мы себя». Сталкер проницательно взглянул на бывшего спецназовца. «Это не столько мне спасибо, сколько вашим парням, Ямалу и Циркачу. Они меня непроизвольно на дело подбили. А иначе могло бы все гораздо плачевнее обернуться». «В смысле плачевнее? Ты хочешь сказать, что все равно будут терки по зоне?» «Именно об этом я и говорю. Грядут большие перемены, явно прольется много крови. Но наверняка уже за правое дело. Так что вы будьте готовы». «Да к бою мы всегда готовы. Но пока, после всего, что случилось, мы устроим передышку. Отойдем от дел, возьмем, так сказать, тайм-аут. Но ты, если что, всегда обращайся. Долги нужно возвращать, а мы у тебя в долгу». «Я сейчас собираюсь на задание по просьбе Шелестова. Ну, это вам известно, повторяться не буду. Посмотрим, что там эти самозванные ренегаты замыслили. Потом двинусь в бар к Харитону, на территорию пепла. Разузнаю и у Еремина все досконально». «Не, из этого буки никакими клещами информации не вытащить. Я пробовал и разведку посылать, и так вызнавал по своим каналам связи. Молчит, как рыба об лед». Стингер стукнул кулаком по ладони. «Как бы не он за всем стоял лично». «Нет, не он, точно, уж поверьте. Я ж в головах этих двух покопался. Там что-то такое, чего никак не могу уловить, чтобы все звенья цепи вместе связать. Если Еремин будет отмалчиваться... Я и к нему в мозг залезу, тогда точно все узнаю. Так что будьте спокойны. Лучник усмехнулся. Ладно, пора в дорогу. Меня уже напарник заждался на краю пустыря. Не любит он простора, ему лес ближе. «Ну, ты уж как разузнаешь все, хоть маякни для полноты картинки. Ага!» Глава анархии подмигнул и протянул широкую ладонь. «Что будет в моих силах, сделаю. Всего, конечно, обещать не могу, но все же. А вы тоже не теряйтесь. Молодцы, быстро среагировали. Я уж думал, войну развязать успеете, поэтому торопился. Увидишь Шелестова, привет передавай, пламенный. Уважаю я его. Настоящий офицер». На краю поляны лучник остановился, заметив напряженную фигуру напарника. Шалун так просто никогда не замирал. Просканировав местность, сталкер хмыкнул и передал другу, чтобы он не беспокоился, а затем спокойно вышел на открытое пространство. Шалун решил пока затаиться в чаще. Вскочившие было люди расслабились и, помахав приветливо руками, снова опустились на лежащие вокруг костра бревна. — Купер, а говорил, что ждать будешь нас здесь. Мы уж думали, что пропал куда. Плакса подвинулся, освободив лучнику место, нагнулся, взял из кучи валежника пару толстых веток и подкинул в огонь. — Присаживайся, рассказывай, что за дела тебя задержали. — Привет всем. Сталкер переступил через бревно и устало опустился на него. — Уф, запарились мы сюда идти. Отмахали за день больше десятка километров. Аж от самого пустыря шли. — А туда тебя чего понесло? — удивился Верста. — Ну, у вас и скорость. Прямо крейсерская. Нам такое ни в жизнь не набрать. Аномалии же кругом, и зверье. Хотя при ваших способностях это, наверное, не преграда. — Почему же? Мы же тоже не из стали сделаны. Нам тоже аномалии противопоказаны. Просто мы их и без датчиков замечаем сразу. А иногда приходится делать круг, чтобы опасное место обойти. Зверей тоже обычно не страшимся. Но сейчас время неудачное. Недавний выброс тому виной, а вслед за ним гон мутантов. Какие кочуют с места на место, а какие свадьбы играют. Природу же никто не отменял. — Ясно. Верста разлил по кружкам остатки початой бутылки и поднял взгляд. — А друг-то твой где? Ему налить забыл. Лучник хохотнул. — Нет, мой приятель не пьет. — Трезвенник. — А где он? Ждать будем и его теперь? Плакса начал озираться. — Ждать его не будем, он рядом. И он не человек, друзья. Он псевдорысь. Шалуном зовут. Не любит он людей, сторонится. Запах ему не нравится. — А на нас не нападет? — Нет, он же не бездумный зверь. Мы с ним телепатически общаемся, так что не переживайте. — Звать, что ли? — А можно? Удивленный снайпер блеснул оправой очков и раскрыл рот. — Можно, конечно, только ненадолго. — Жаркое, смотрю, у вас уже готово? Лучник указал на находящуюся над огнем заднюю ногу кабана. — Вижу, что заждались, аж поохотиться успели. Вот и шалуна тоже покормим, заодно поговорим о делах. Мне ведь и вправду ваша помощь понадобится. Все гораздо сложнее, чем казалось. И банда Валета — лишь прикрытие. Нет в реальности такой банды. Там, по полученной из надежного источника информации, другие нехорошие дядечки рулят. Но все по порядку. Ночной переход к Лунинску принес несколько неприятных сюрпризов. В одном месте, на развалинах бывшей деревушки, среди которых чудом уцелела пара строений, команда нарвалась на большую стаю крысаков. Зверьки со стервенением терзали чей-то труп, отчего казалось, что он двигается по земле сам собой. Не выдержавший вида кровавого пиршества Верста выстрелил по звериному копошению из подствольника. Взрыв разметал часть стаи, но отчего-то нисколько не смутил мутантов, с новой силой приступивших к поеданию, в том числе и трупов собственных сородичей. Вновь заряжающего гранатомет сталкера остановил напарник. «Не шуми, обойдем по-тихому. Все равно на них никаких боеприпасов не хватит. Лишь на себя обратишь внимание». — Да, — согласился с варежкой лучник. — Их там едва ли не больше сотни. Если набросятся, замучаемся отбиваться. — Разве ты их отпугнуть менталом не сможешь? — выразил недоумение Плакса. — Нет, Дэн, их не смогу. У них интеллекта почти нет. Не развела зона в этих зверях умственные способности. Действуют лишь на уровне подсознания и по зову природы. Наверное, у их сородичей крыс разума больше. — Надо же! — снайпер всматривался в темноту через визир ночника. — Микродинозавры! И ходят так же, на двух лапах, и рычат, как настоящие. А мозгов за миллионы лет эволюции так и не прибавилось. Если эти настоящие возьмут с тебя загонять, чтобы схарчить, так разума у них на это хватит с лихвой. Плакса усмехнулся. Вот что и удивляет. Лучник потянул всех в сторону. Обойдем, не будем судьбу испытывать. Но когда команда уже находилась за крайним полуразрушенным домом, послышался визг одной из тварей, неожиданно возникшей на пути людей. Встрепенувшаяся по зову сородича стая волной хлынула за сорвавшимися с места сталкерами. Не желая вступать в схватку со зверьем, Плакса торопил всех окриками и бежал впереди, почти не разбирая дороги. В результате едва не попал в аномалию среди густого бурьяна возле бывшей когда-то деревенской свалки. Спас его успевший сделать подсечку лучник. Прокатившись по земле, Плакса хотел вскочить на ноги, но уже сам почувствовал ощутимое волнение воздуха с заметной тягой вблизи мясорубки и под встревоженное тяжелое дыхание друзей принялся аккуратно отползать от опасного места прочь. На счастье, никто не пострадал, а стая крысаков отстала почти сразу и вернулась обратно в деревню. Повезло. Правда, произошедшее заставило всех изрядно понервничать и вспотеть. Взволнованный Верста понятливо посмотрел на лучника и пробормотал. — Да уж, не завидую я тебе, парень. Представляю, сколько ты за такие ночные переходы натерпелся. Лучник ухмыльнулся. — Нет, нам с Шалуном совсем не сложно двигаться, ни днем, ни ночью. Просто мы неприятности на голову не ищем. А вот ты зря гранатой по ним пальнул. Во-первых, потратил, может быть, очень нужный в какой-нибудь другой момент боеприпас. Во-вторых, лишний раз заставил стаю мутантов всполошиться. Вполне возможно, попавшийся под ноги крысак оказался там как раз вследствие разрыва твоей гранаты. А так трапезничал бы вместе со всеми. Верста виновато вздохнул и пожал плечами. — Да, скорее всего, ты прав. Впредь обещаю быть осторожнее. Но на этом ночные приключения не завершились. Когда до места назначения осталось менее трети пути, команда внезапно нарвалась на дозор группировки «Правопорядок», которая на вполне обоснованных началах выполняла в зоне роль полиции. В большинстве члены клана являлись достаточно здравыми и справедливыми сталкерами, блюли порядок и некоторую законность, основанную на своде правил большинства группировок. Случалось, что помогали некоторым кланам разрешать спорные вопросы, при этом обходясь либо малой кровью, либо вообще отсутствием таковой. Словом, достаточно авторитетное сообщество, живущее за счет налога, которым облагались все официальные группировки анклава. Ходило немало слухов и о том, что правопорядок, над которым почти никто не стоял, чувствуя безнаказанность, зарывался. Собирал выдуманный налог с попадавшихся на пути сталкеров, под страхом расправы драл с мужиков три шкуры. Но слухи оставались слухами, поскольку никто ничего не мог доказать. Однако репутация клана в некотором роде оказалась подмочена. Доходило до едва ли не прямого вооруженного столкновения. Нервы вольных бродяг натянулись, как струна, отчего любая группа сталкеров, с ненавистью смотрящая за дозорами правопорядковцев, старалась обходить их за 7 верст. Все чаще в барах поднимался вопрос о прямом отпоре взорвавшейся группировки. Поэтому неожиданная встреча с 12 бойцами правопорядка не принесла никому из сталкеров никакой радости. Только лучник оставался спокойным и невозмутимым. Отодвинув за спину порывающегося начать спор Плаксу, он уточнил у командира дозора причину остановки и обоснованность требований для обыска. «Я вижу, у вас нынче не принято культурно спрашивать у сталкеров имена или прозвища, а также представляться самим. Или я что-то упустил из виду, сержант? Хитон же ваше прозвище?» «Хитон», — опешил неожидающий такой проницательности от какого-то бродяги полицейский. «А, собственно, почему-то я должен представляться?» «Хм...» Лучник успел мимолетом пробежаться по мыслям почти всех оппонентов. «А пункт 8-3 статьи Устава правопорядка разве уже не в ходу? Или вы не к этой группировке относитесь? Ну, тогда у вас совсем права на остановку нашего отряда нет. Ибо то, что вами задумано на данный момент, ничем, кроме разбойного наскока, являться не может. И еще. Наверное, полковник Дернов не совсем в курсе, куда и зачем ваш дозор убыл, коли он считает, что вы все находитесь в увольнении и отправились из расположения в направлении ближайшего города. Ведь так?» Сержант растерялся совсем и в течение нескольких минут не мог сказать даже слова, неуверенно топчась на месте. А один из самых бывалых и наглых его бойцов вскинул автоматическую винтовку, прицелившись в слишком умного сталкера. «Пасть закрой и руки подними! Быстро! Разговорчивый! Не то я сейчас сделаю в твоей башке дыру размером с саму башку!» «О-о-о!» — лучник состроил изумленную мину и засмеялся. «А ты и стрелять умеешь? Только сначала затвор передерни, чтобы патрон в патронник загнать, а то ведь только плеваться придется!» Вздрогнувший правопорядковец дернул руку к затвору, но зарядить винтовку не успел. Неожиданно раздался множественный щелчок, и пристегнутые магазины всех бойцов дозора попадали на землю. «Что за... Да кто ты такой, чтобы нам указывать?» — вскипел боец с недоумением, смотря на оказавшуюся без патронов винтовку. «Я? Да так. Прохожий. Обшит кожей». Лучник ухмыльнулся и вытащил из-за спины лук. «А это ничего тебе не говорит?» «Чего ты мне тут палкой своей тычешь?» — вскипел правопорядковец, но был резко остановлен пришедшим в себя командиром. — Харе трещать! Жить не хочешь, что ли? Или не понял еще, с кем дело имеешь, дурень? Заткни хлебало и уймись! Ну, вот и разобрались, что к чему. Лучник вздохнул и пожал плечами. — Хорошо, что ты, Хитон, быстро соображать умеешь. — Извини, правда, обознались. Похоже, двое оказались на тех, кто по данным розыска проходит. Командир дозора попытался заретушировать конфуз деловитостью. — Да ничего вы не обознались. Вот кого ты хочешь обмануть? Меня? Лучше уж сам помолчи пока и послушай, что скажу. В данный момент у троих из вас имеются патроны в патронниках, и три выстрела вы произвести можете успеть. Но есть одна загвоздка. Первый же, решившийся выстрелить в кого-либо из нас, окажется разорванным как минимум на два кусочка. Право и порядок. Если на большее количество, тогда придется эти слова делить на слоги, а то и добавлять к ним другие. Беспорядок и непорядок. И никто после этого не сможет доказать, что это сделал я. А я не шевельну даже пальцем, чтобы удержать зверя, находящегося позади вас. Как вам такой расклад? Плакса и Верста нервно хохотнули, а за спинами растерянных правопорядковцев раздался грозный предупреждающий рык Шалуна. Видя испуганные лица сразу потерявших всякую спесь членов дозора, лучник подошел к Хитону. «Доложить твоему командиру, что ты занимаешься в зоне совсем не порядком, а наоборот, разбоем. Или сам доложишься ему о нашей встрече. Только как мужик, честно, открыто и по правде. Идет? Ну, а я уж потом проконтролирую ваши действия, поскольку сами знаете, чем в зоне занимаюсь. Заметь, часто вместо вас. А вы тем временем занимаетесь как раз обратным». «Так о каком порядке речь?» Хитон потупился, помрачнел, принявшись ворошить носком ботинка палую листву. «Я сам доложу». «По правде? По-мужски?» «Да». «А не боишься, что после этого у вас всех будут неприятности?» «Боюсь». «Это понятно». «Тогда...» Лучник вздохнул и посмотрел Хитону прямо в глаза. «Эх, если бы не семьи за вашими плечами, оттащил бы вас сам на суд общественности». Ибо это из-за вас сталкеры обозлены на правопорядок. Но так и быть. Поступим следующим образом. Вы никуда не докладываете? Мы тоже пока молчим. Но на заметку сегодняшнее происшествие берем. И если еще хоть раз я услышу что-то нехорошее про вашу группировку, то разговаривать больше не буду. Слыхали же, что с бандитами в последнее время делается? Слыхали, — Хитон ободрился. Спасибо тебе, лучник. Век не забудем. Не благодари. Семьям вашим спасибо скажи. У тебя же дочка третья родилась недавно. Вот о ней и помни в будущем. Все, разбежались, а то нам еще идти порядком. Куда? Магазины свои подберите, они нам не нужны. И еще. Я никому не скажу, что в твоей группе двое темных. А это тебе откуда известно? Не выдержал Хитон. За спиной его послышалось испуганное бормотание нескольких бойцов. Использование мутантов в любой группе человеческих сообществ было строжайше запрещено. Боялись люди измененных, не доверяли им. Поэтому, стоило узнать начальству правопорядка, что в группе Хитона есть и такие, могли наступить непредсказуемые последствия. «Все очень просто», — лучник сдвинул брови к переносице. «Во-первых, ночной переход любой группы сталкеров, как правило, оборачивается трагедией. Поэтому многие предпочитают ночью не бродить, своя шкура ближе к телу. Раз вы на это решились, значит, не просто так. Значит, есть кому все видеть и ощущать в темноте, да и договариваться со зверями тоже. Вон тот, второй справа, до сих пор пытается шалуна моего уговорить на мировую и удивляется, что ничего не выходит. А во-вторых, ночью свидетелей меньше, чтобы делишки черные вершить. Поэтому и предупреждаю вас всех, что на заметку беру каждого. Память мне еще не изменяла, слава зоне никогда. И последнее. Я не ваше начальство. Мне темные зла не делали. Наверное, в какой-то мере я и сам к ним отношусь. Поэтому считаю, что каждый имеет право не только на существование, но и на самоопределение. Решили примкнуть к группировке, так тому и быть, лишь бы не во вред другим. Ну все, нам пора, да и вам далековато идти. Поэтому до встречи. И пусть зона хранит каждого. «С нами зона!» Один из темных, удивленный услышанным от лучника, приветливо помахал рукой. Следующим препятствием, как ни странно, явилась непонятно откуда взявшаяся виверна. Особое удивление вызвало то, что у обычно окружающего себя свитой зверя никакого сопровождения не оказалось, иначе команде бы пришлось очень туго. С каждым годом в зоне происходило все больше изменений не в лучшую сторону. И это удручало, как никогда. Появлялись все более опасные твари со все более изощренными средствами для убийства. Поначалу виверны интеллектом почти не отличались от каких-нибудь псов, но изобретательная хозяйка быстро вносила в процесс эволюции мутантов коррективы. И вот уже едва ли не сошедший со страниц сказаний и легенд зверь пугал бродящих по закрытой территории своим страшным видом и непредсказуемым поведением, обладая развитым чутьем псионика и подчиняя своей воле попавшихся на пути хищников. Не ожидающий от виверны ментальной атаки шалун едва не стал жертвой, и только мгновенная реакция лучника и больно жалящий укол стрелы спасли псевдорысь. Команда сталкеров не успела даже среагировать на произошедшее, все быстро закончилось. Виверна, рыкнув, щелкая, похожей на крокодилию, зубастой пастью, исчезла в зарослях можжевельника, нисколько не поддаваясь пси-воздействию лучника, и унесла с собой торчащий в боку снаряд. Повисла вынужденная пауза. Сталкеры, ощерившись стволами, заняли оборону и непонимающе озирались по сторонам. Лучник сокрушенно цыкал, тщетно пытаясь поймать мысли удравшей виверны. Лишь шалун, шатаясь, замер на месте и тряс головой, изредка недоуменно взрыкивая. — Что? Что там, Купер? — Плакса никак не мог понять, что случилось. — Все целы. — Мы-то да. А что вообще произошло? — Странные дела, Денис. Лучник продолжал сканировать местность. — Похоже, звери-псионики научились закрывать от воздействия свой разум. — Ох, не к добру это, не к добру. Явно пора наведаться к станции и подробнее разобраться с мистическим оком. Но это потом. Для начала выполним нынешнюю миссию, а позже будем думать о походе в сердце зоны. — Шалун, ты там как? Живой, брат? — напарник жалобно рыкнул. — Ну вот и славно. А теперь пора в путь. Глава 8. Странные ренегаты. — Привет, Купер. О, и эти четверо здесь. Это лучше. Как дела? Полковнику Шелестову, командиру отряда специального назначения РИФ, объединенной группировки войск, казалось, что он вынырнул из темноты внезапно. Но вздрогнули от неожиданности только Плакса, Верста, Варежка и снайпер. Лучник лишь ухмыльнулся, спокойно повернувшись на знакомый голос. — Здравствуйте, Роман Валентинович, — произнес он едва слышно. — Что же вы топаете по лесу, как стадо слонов? — В смысле? — не понял Плакса. — Обычно спецы появляются в самый неподходящий момент, вот как сейчас. — Это для вас они неожиданно появились. А мне шалун просигналил еще минут 10 назад. Лучник многозначительно взглянул на сталкеров и подмигнул, вызвав изумление всех присутствующих. Шелестов внимательно посмотрел на него и хмыкнул. — Видели мы твоего звереныша в тепловизор. Придумал бы чего-нибудь ему для защиты тепловой, что ли? — Но остальных-то мы точно удивили. — Надеюсь, приятно? — покосился полковник на сталкеров. — Да, — протянул снайпер, демонстративно держась за сердце. — Так приятно! Аж чуть штаны не пришлось менять. — Обычно вы заранее предупреждаете о своем появлении. А если бы мы стрелять начали? — Ты мне тут Ваньку не валяй! — стрелять он собрался. — А то я не знаю, с кем дело имею. Если Купер рядом с вами, да еще и зверь его спокоен, значит, вашим драгоценным задницам ничего не угрожает. Некогда нам было предупреждать. Шелестов, аккуратно высунувшись из зарослей, принялся внимательно осматривать местность через ночник. Спешное и очень важное дело. — Да знаю. Лучник подсокал языком. — И, похоже, непростое дельце-то. Шалун сразу это заметил. Да и я чую. — Ты что, на зверя гарнитуру нацепил, что ли? — раздался из-за спины полковника голос его заместителя, майора Устинова, подружески кивнувшего старым приятелем. — И тебя, Алекс, мы тоже рады видеть. — вновь ухмыльнулся лучник. — Вы же знаете вроде, что мы с Шалуном телепатически общаемся. На уровне подсознания. Сколько бы ни развивались мутанты в зоне, но вот не смогла она еще заставить их разговаривать. А иногда было бы очень кстати. Уже несколько раз пересекались в разных местах интересы сталкеров и отряда спецназа РИФ. Часто группы даже имели общие интересы в сложных рейдах во время выполнения заданий того же Шелестова. Авторитет полковника в ряде сталкеров был непререкаем. И прежде всего потому, что никогда еще не поступал командир РИФа не по-людски. Никогда не юлил и не выставлялся на показ, не прикрывался мощью объединенной группировки войск нескольких стран, стоящих за спинами его подчиненных. Не гнушался обширными связями с простыми бродягами и все дела вел честно. Об открытости большинства заданий, конечно, и говорить нечего. Специфика не позволяла. Разве только для тех, с кем непосредственно приходилось работать практически плечом к плечу. Однако сегодняшнее появление спецназовцев даже у лучника поначалу вызвало небольшое недоумение. Казалось бы, чем может привлечь внимание военсталов деятельность небольшой преступной группировки? Плакса с напарниками торопился, им заказ на хабар пришел серьезный. Харитон просил вернуться через 2 дня. Осталось совсем немного, но данное лучнику обещание помощи держало друзей на месте. Очень удивляла странная активность бандитской группы мнимого валета, разобраться с которой все хотели уже давно. И вроде обычные грабители и мародеры, но что-то вызывало подозрение в облике облаченных в одежду ренегатов людей. Это насторожило несведущих в обстановке присутствующих и заставило внимательнее присматриваться к происходящему в достаточно обширном лагере на окраине Лунинска. А неожиданное появление спецназовцев только укрепило уверенность, что с бандой ренегатов все не так просто. Поэтому все притихли. Плакс еще вместе с Рексом в этих местах бывал несколько раз, но мимоходом. В те времена подступы к чащобе со стороны города-призрака перекрывали блокпосты пепла, поэтому любой идущий мимо имел возможность получить необходимую помощь, передохнуть и пополнить припасы продуктов и боеприпасов. Цены, конечно, предприимчивый пепловский зам по тылу загибал немалые, но все понимали, каких сил стоила доставка необходимого в столь отдаленный и достаточно опасный район. А в этот раз сталкеры шли к остаткам бывшего карьера, где по координатам, сброшенным Плакси на КПК лично Харитоновым, находился заказанный хабар. Почти половину дня потеряли они, разглядывая в бинокль странных ренегатов. Все никак не могли понять, зачем те копошатся, бегают, кричат друг на друга, то появляются, то исчезают из виду, словно проваливаясь сквозь землю. Уже хотели поближе подобраться, чтобы рассмотреть подробнее. Подозрение мог развеять лучник, успевший пробежаться по разумам суетящихся в низине бандитов, но он до поры почему-то отмалчивался, попросив пока не отвлекать его от наблюдения. А после неожиданного прибытия спецов стало предельно ясно, что затевается немаленькая заваруха, поэтому Плакса решил все-таки внести ясность. «Вы, товарищ полковник, как привидение вечно из ниоткуда выныриваете, и ваше вмешательство обычно всякое беспокойство сулит. Только не говорите, что опять по нашей душе». Некогда нам. Харитон ждет заказ. Или случайно рядом оказались? Подождет малость ваш Харитон. Тебя обидишь, как же. Палец подай, ты его по локоть хапнешь, так что плеча не останется. Кто бы говорил. Что они там бегают, как мураши? Голос Шелестова стих до едва слышимого шепота. Значит, точно по нашей душе. Оторвать мне голову, если я не прав. А эти им, не поймем мы что-то. Шныряют, матерятся, частенько куда-то под землю заныривают. Уже полдня из-за них потеряли. И Купер все молчит. Вы хоть разъясните, что к чему? Хватит в шарады играть, а то ведь нам Харитон... — Да ладно, Плакса, не надо! — зашипел на сталкера полковник. — Все-то ты вечно пытаешься зубы заговаривать. Не больно ты вздрогнул, когда мы появились. Сразу сообразил, что к чему. Иначе уже давно бы пальбу открыл из своего винтореза. Или я тебя плохо знаю? Это по моей просьбе вас Харитон сюда послал, чтобы никто не подумал, что с нами работаете. Мы же никому не светим тех, с кем дела имеем. Секретность прежде всего. — Ох, вон оно что! — промычал Верста и тут же притих. — Да понял я. Отчего же не помочь уважаемым людям? Вы и сами под пули разной шуши ложитесь, лишь бы других от беды уберечь. Правильные у вас принципы. Давайте, полковник, не юлите. Хватит с нами в молчанку играть. Что за дело? Трудные поди. Шелестов оторвался от ночника, уступил наблюдательный пост Алексу и повернулся к сталкерам. «Мы на легкие задания не ходим». «Ну что, Купер, все как мы и думали?» — решил он уточнить для начала у смотрящего за происходящим в лагере бандитов лучника. Тот кивнул, не отрывая взгляда, и полковник продолжил. «Значит, не ошиблись». «Скверно». «Тогда описываю для всех и по порядку. По возможности, конечно, подробно, насколько сами мы владеем информацией». Банда Валета — это прикрытие. Именно бандитов там мало. Используют их в основном только в виде надзирателей за захваченными для работ людьми. Рабов они держат, если вы еще не поняли, о чем речь. — Так вот почему сталкеры пропадали, — протянул Плакса, но тут же осекся под суровым взглядом Шелеста. — Не перебивай. — Все очень серьезно. Итак, продолжаю. Основная масса группировки — пришлая. Ранее вроде нигде не светилась. Наши специалисты уже разрабатывают версии их появления здесь. Очень уж место примечательное для опытного взгляда. Появились эти дельцы в зоне недавно, По всему видно, что готовились тщательно. Правда, с финансированием у них не так, чтобы очень. Сами заметили, поди уже, как они экипированы. Хотя это может быть палкой о двух концах. Возможно, бедностью экипировки прикрывается истинная цель группы, чтобы подозрений преждевременных ни у кого не вызвать. «Да», — лучник кивнул, — «не бандиты они, просто косят под ренегатов». «И это точно. Большинство действительно прибыло в зону совсем недавно. Но часть — это отколовшиеся от пепла бойцы. А вот причина их появления здесь мне пока неизвестна. Надеюсь, сегодня мы в этом разберемся окончательно». Шелестов хмыкнул. «В том, что ты разберешься, я и не сомневаюсь. Но боимся мы, цели у них самые что ни на есть грандиозные. Шахта там. Раньше они золотишко кое-какой добывали. Золото и в недалеком карьере разрабатывали, но там жило оскудело быстро. Основная же разработка в шахте шла. Там даже хорошее оборудование осталось. Времена, сами знаете, какие были смутные. Иные дельцы под себя столько подмяли, пока народ бедовал и большущая страна разваливалась. Наверху до сих пор концы с концами свести не могут и разобраться, куда все делось и в каком количестве. А, еще один момент. Вы, ребята, не глупые, поэтому знаете уже, что зона может творить. Здесь именно этой шахты, думаю я, никогда и не существовало. Скорее всего, зона просто скопировала всю местность вместе с Лунинском из другой точки на земном шарике. Наши программисты тщательно просмотрели кучу архивов с фотоснимками, сделанными со спутников, и пару очень схожих мест нашли такие. Сначала мы думали, что решили ребятки драгоценным металлом разжиться. С хабаром последнее время туговато стало. Выбросов давненько не было. Аномальные поля скудели. Вот и пробуют все, кому не лень, подзаработать еще на чем-нибудь. Однако тщательное изучение снимков одной из схожих точек заставило поволноваться сильнее. Почему и пришлось, скрипя сердце, решить привлечь к делу всех вас. В тупике мы. На данный момент некого больше из спецов послать. А время не терпит отлагательств. Не ровен час до беды дело дойдет. Только Устинов у меня остался, и с ним еще один хлопчик, с которым познакомитесь в процессе. Остальные на заданиях по другим районам. У нас пополнений много, но сами же знаете, мы молодежь сначала натаскиваем и только потом в бой пускаем. Не хотим пацанов зеленых под пули и аномалии подставлять. Так что вот уже заполнены контракты, расписывайтесь. Обычная оплата... Если самые худшие опасения подтвердятся, будет утроено, плюс кое-какие премиальные, и все такое. «Быстро вы все решили за нас», — выдал обычно молчавший варежка, чем удивил напарников, но, увидев насупившееся лицо Шелестова, пошел на попятную, вытянув руки ладонями вперед. «Ладно, ладно, молчу, молчу». Проникся важностью момента. Первым взялся за протянутую полковником ручку Плакса, черкнув в указанных местах, а за ним и все остальные. «Вот и славно». Шелестов взял из рук версты бумаги и, свернув в рулончик, засунул под бронежилет. «Алекс с Купером вам окончательно все разжуют, а мне еще обратно топать всю ночь. Как только завершите зачистку, сразу на связь. И периметр держите до прибытия вертушек. Смотрите, я в вас верю. Все, бывайте, с вами зона». Тихо свистнув кому-то в темноте, полковник скрылся из виду. Когда шорох шагов командира Рифа стих, атмосфера официальности исчезла. Рядом с лучником на освободившееся место приземлился незнакомый спец. Плакс усмехнулся, стукнулся по-братски шлемами с Устиновым. «Юстас Алексу! При нем! Мозги при нем! Здорово, Корефан! Рад видеть!» «Подколка принята. И тебе тем же концом по тому же месту». Плакса ухмыльнулся и, как бы ненароком, скосив взгляд на вновь прибывшего, пробурчал. «Черт не прижиматься, а то заподозрю в неправильной ориентации». Устинов, не поворачивая головы, тихо представил напарника. «Это Николай Вятлов, старший лейтенант. Он от своей группы один остался после последнего рейда. Теперь со мной. Позывной — Глым». «Земля мужикам пухом, не стеклотоками!» Плакса протянул Вятлову руку, в ответ почувствовал крепкое пожатие. «Силен!» «Про вас он знает все, так что представлять не буду. У нас, сами знаете, тоже балагуров хватает. Притерлись к зоне, как к родной. Многие без нее уже и не могут. Вот и нахватались сталкерских замашек. Все новости между собой перетирают до дыр». Заметив очередные улыбки, пошел на попятную. «Шучу, шучу. Основным источником информации, конечно, служит электронная картотека, в которой наш командир собрал небольшое досье почти на каждого, кто обитает в зоне. Даже на Рекса до сих пор файлы открыты». «Не перехвали, загоржусь!» Плакса невесело усмехнулся. Лучше бы Макс на самом деле рядом был, а не в досье. Эх. Да ладно, Дэн, немногие своими громкими подвигами похвалиться могут. И то их имена бывают на слуху. Не прибедняйся. Вы с Рексом таких дел наворотили, что до сих пор в картотеке Шелестова ваши файлы хранятся отдельно. Поэтому и Глым, как узнал, что с вами на дело пойдем, сразу согласился. Да и мне приятно. Но я уже отвлекся. Скажу честно, командир многого не рассказал. Есть дело куда посложнее и поважнее, чем просто добыча золота. Подозрение имеется, что не золото там, а подземная ракетная база, замаскированная под золотодобывающую шахту. Раз вокруг нее крутятся подозрительные личности, то существует вероятность угрозы от группировки, в чьих руках могут оказаться даже ядерные заряды боеголовок. «Подожди, Алекс, а что, разве при эвакуации базы могло что-нибудь остаться?» — опешив, уточнил Плакса. «В том-то и дело, что могло остаться не что-нибудь, а все». «То есть как все?» — недоуменно воскликнул снайпер. «Тише вы!» — обернулся к друзьям лучник. «Разве еще не поняли, что имел в виду Шелестов? Он же сказал, что зона, скорее всего, просто скопировала местность, находящуюся в другом месте». «Подожди», — вставил слово Верста. «А боеголовки здесь при чем? Местность же скопирована». «А ты еще не заметил, что копировать она умеет практически все? Взять для примера Лунинск. Чем он, на ваш взгляд, отличается от обычного города?» — посмотрел на Версту Алекс. Сталкер наморщил лоб и ненадолго задумался. «Да вроде ничем и не отличается. Хотя знаю. В Лунинске нет ни одного живого существа, даже крыс». «Вот». Майор поднял палец вверх. «А все остальное скопировано с изумительной точностью. Даже техника на улицах. Причем большая часть при должном обслуживании вполне исправная. Улавливаешь? А там, откуда создавалась копия местности, никакой эвакуации и не проводилось. Опасности же для ракетной базы не было». «И значит, имеющиеся в хранилищах боеголовки вместе с ракетами там могут находиться в полной комплектации?» Настала пора изумиться варежке. «Вот то-то и оно», — выразительно произнес Алекс. «Вот тебе и хабар для Харитона», — резюмировал Плакса. «Я когда-нибудь его убью. С каждым разом все изощреннее задание подкидывает. Он у вас там в спецуре случайно не в генеральском звании? А то под торгаша очень убедительно косит». «Хе!» — майор хохотнул. «Генералы, да будет тебе известно, такими мелкими партиями не торгуют. Если уж возьмутся, то эшелонами». «Но мы отвлеклись. К делу. Пока все основывается только на предположениях. Возможно, зарядов там и нет». «Лучше бы не было». Снайпер посмотрел на спецназовца широко раскрытыми глазами, увеличенными сильными линзами очков. «Немыслимо, что может прийти в голову идиоту, в руки которому попадет несколько ядерных зарядов». «Вдруг и правда ренегаты здесь золотишком промышляют?» — кивнул он в сторону виднеющегося сквозь кустарник лагеря. «Эти парни ковыряются тут уже полторы недели. Ничего не выносят, а шлындают вверх и вниз регулярно», — продолжил Устинов. «Мыли бы золото, выносили бы. А так пустые ходят. Всего несколько раз какие-то ящики заносили внутрь. Для вида бурной добычи драгоценного металла и рабов набрали. Не самим же бегать, ноги стирая в кровь. Так что вы поаккуратнее со стрельбой, можете и невиновных завалить. Из зверья здесь только один шалун, и тот — союзник. Это очень даже неплохо. Не придется отвлекаться лишний раз от задачи. Ренегаты всех тварей в окрестности повывели, огородились, вышки состряпали наблюдательные. Аж три штуки». «Старые сведения, Алекс. Я насчитал 4», — поправил майора лучник. «Фью, вот как шустро работают. Но затевают они что-то очень скверное. Возможно, от нас сейчас зависит спасение миллионов людских жизней». «Опять нам мир выручать. Скоро каждого можно Че Геварой звать, как спасителя всех угнетенных», — притворно возмутился Плакса. «На этот раз пойдем не врозь, а вместе. Первым — лучник. За ним попарно Плакса, снайпер, Верста, варежка. Мы с Глымом замыкаем. Но сильно не рвитесь. Если что, нас вперед пропустите. У нас оружие бесшумное, как и у лучника с Плаксой. Помните, что лишние звуки могут погубить всю операцию на корню. Мало ли, что они там под землей сотворили. Вдруг какой-нибудь придурок сидит у кнопки подрыва боеголовки. Не сильно хочется прочувствовать на себе грибной вкус ядерных спор. Да, и не забудьте, вон в том сарае содержатся пленные, поэтому, когда стрелять начнете, по сараю не палите. Все, пошли помалу». Едва заметные тени скользнули по траве в сторону ограждения. Пробравшись между двумя постами охраны, находящимися на вышках, группа, едва различимая в высокой растительности, медленно двинулась по территории лагеря. Плакса, вооруженный винторезом, полз следом за лучником. Снайпер, убрав за спину автомат, достал из набедренной кобуры ПМ с глушителем, страхуя напарника. Верста и варежка следили за часовыми на вышках. Устинов двигался едва ли не задом наперед, прикрывая тылы, а Глым, прикрепив сбоку к бесшумной ВСС сканер движения, время от времени водил винтовкой из стороны в сторону. Чтобы не создавать лишнего шума, часовых решили пока не убирать. Первоочередная задача — захват подземного бункера и арсенала базы. Все остальное временно отходило на второй план. Впереди показалось несколько зданий бывшего рудника. Двухэтажная контора, экспериментальный и ремонтный цеха, развалившийся склад. Справа остался перекошенный автомобильный гараж, обшитый успевшими проржаветь рифлеными листами жести. Перед ним остатки непригодных к использованию кузовов и кабин тяжелых грузовиков, скорее всего, работавших в свое время на карьере Белазов, а, быть может, и специально свезенные сюда для поддержания маскировки ракетной базы. Ярким оранжевым пятном старой покраски заметно выделялся корпус чешской Татры. Жалкое напоминание о былой мощи человеческой техники. После небольшой паузы лучник уверенно повел группу в обход возвышающегося Эвереста терракотовой выработки, наваленной в кучу пустой породы, поднятой на гора из земных недр. Очень похоже, что разработка золотой жилы все же велась какое-то время, а, возможно, специально не вывозился груз, оставшийся от рытья подземных коммуникаций бункера. Плакса, озабоченный навалившимися проблемами, все еще питал надежду, что аналитический ум Шелестова на этот раз выдал ошибку, но слегка развернувшийся к нему лучник сокрушенно покачал головой, чем изрядно огорчил сталкера. Прозорливый командир Рифа вновь волновался не зря. Кивнув Алексу на мрачный зев разверзшегося бетонного спуска с приоткрытыми массивными воротами, Плакса осторожно направился вперед, но после неожиданно громко прозвучавшего в почти полной тишине щелчка резко откатился в бок и прикрыл голову руками, сжавшись в комок. Сканер Глыма предупредительно мигнул едва заметным со стороны красным индикатором. Рванувшего было в противоположную сторону Алекса, крепкой хваткой задержал на месте лучник. «Мина!» — едва слышно выдавил из себя спец, но осекся, увидев спокойное лицо сталкера-телепата. «Знаю». Лучник скосил взгляд на лежащего неподалеку Плаксу. «Быстро ползи к ней и аккуратно выкрути взрыватель». Майора, в любой момент ожидающего взрыва, удивила невозмутимость собеседника. Она же не дала ему повода для колебаний. Поняв, что произошло нечто невероятное, привыкший к чудесам, творящимся в зоне, Алекс поспешно выполнил команду и уже, держа в вытянутой руке устройство с торчащим запалом, вопросительно кивнул. «Теперь просунь между бойком и капсулем какую-нибудь щепку, только достаточно плотную». «Так боек же до капсулы не достал». «Конечно, не достал. Давай быстрее, у меня тоже силы не бесконечные, устану его держать». И не удивляйся, сам не знаю, как это получилось. Ловушку дезактивировали, опасность сняли, но сколько их еще предстояло встретить впереди, стоило только гадать. «Не могу так». «Что?» «Не могу, когда за спиной оставили врага, живого и вооруженного, да еще стерегущего единственный выход из базы на поверхность», — прошептал Плакса, утирая потный лоб боевой перчаткой. «Нужно было снять их, зачистить периметр». «А если тревога? Или на связь выйдут их подземные друганы? Тогда вообще конец операции и красный аврал», — ответил ему Алекс и нахмурился, обдумывая коррективы плана. Ему и самому не нравился расклад с охраной противника в тылу. Поймавший мысли майора лучник успокоил. «Я разберусь с ними. Двигайтесь дальше. Я догоню вас чуть позже». «Один?» «С другом», — улыбнулся тот в ответ и, поправив лук на плече, юркнул в темень лестничного пролета. Оставшиеся мысленно пожелали ему удачи, переглянулись, смутно различая в сумерках катакомб лица друг друга, и двинули дальше. Лучник выбрался наружу и замер у крайней левой эстакады шахты. Часы показали полночь, интенсивное движение по территории затихло, стрекотание сверчков нарушали лишь переминание с ноги на ногу часовых, находящихся на вышках, и скрип досок под ними. Да еще тарахтящий неподалеку дизельный генератор, вырабатывающий электроэнергию. Сам генератор был маломощный, скорее всего, его энергия уходила на освещение внутренности шахты, так как на улице горела единственная лампочка возле одного из зданий, да и то очень тускло. Как бы ни спешил противник к своей неизвестной цели, никто еще не придумал такого препарата, который позволял бы беспрестанно работать и работать. Отдых был необходим всему живому. А сменять посты никто не торопился, поэтому человеческий фактор сейчас подрывал надежность охраны периметра. Люди засыпали. Лучник ехидно усмехнулся и стал готовить оружие. В запасе у группы майора было несколько часов до рассвета. Именно их и было решено использовать на полную катушку. Через десяток метров Алекс поднял сжатый кулак, все замерли, озираясь. Вход был хорошо забетонирован изнутри. По центру стояла люлька лифта, приглашающая распахнутыми створками дверей зайти внутрь. Но майор указал Плаксе на боковую лестницу. Если электричество только от генератора, лифт не работает. Следом за ним по ступеням проскользнул Глым, показавший, что снаружи все тихо. Старший лейтенант продолжал прикрывать тыл. Мощная, основательная лестница оказалась тщательно забетонированной. Это радовало, так как деревянная или железная шумела бы при спуске, преждевременно выдавая группу. Спуск длился не так долго, как ожидалось. Дно оказалось всего в 30 метрах, что сразу навело на мысль о маскировке наружной поверхности шахты. Вертикальный ствол обычной шахты вел вниз как минимум метров на 100. Именно глубина навевала на мысли о правильности выводов командира спецназа. Широкий коридор и массивные стальные двери только подтверждали подозрения. Хотя коридором этот тоннель называть тоже не поворачивался язык. Пространство прохода позволяло проехать по нему даже грузовику. На стенах горели редкие плафоны освещения. Не зная, куда двигаться дальше, Плакса застопорил ход, вопросительно взглянув на Алекса. Тот решительно показал налево, тихо резюмировав. «Эти шахты все похожи друг на дружку. Почти везде все одинаково». И уже хотел двинуться вперед, как вдруг Плакса его остановил и потянул к стене. Едва все укрылись в одной из темных ниш, мимо прошло 6 человек, направившихся к лестнице. Настала очередь Глыма, выразившего беспокойство. «Это смена часовых с разводящим. Сейчас сменятся на постах и обратно проследуют. А лучник там один!» «Вышки раскиданы по территории на достаточно большом расстоянии. Пока сменится, с полчаса пройдет. Так что времени терять не будем. Здесь таких ниш до черта и больше. В случае чего спрячемся», — вставил свое слово Алекс. «А лучник сам справится. Я уверен в этом. Вот за него-то я меньше всего беспокоюсь». «Он любой разум за километр чует. Точно не прозевает новую смену». «Справится». Снова жест и выдвижение. Перебежками добрались до развилки, где тоннель продолжался 3 коридорами, но освещалось только 2 из них. Ведущим в темноту, похоже, не пользовались давно, поэтому первым решили обследовать именно его. Через 200 метров уперлись в довольно массивные двери. Открыть подобные створки можно лишь ядерной бомбой, это было ясно с самого начала, поэтому бойцам пришлось возвращаться к развилке. По словам Алекса, за дверями наверняка находилось хранилище боеголовок для ракет. Часового в экипировке ренегата тихо снял варежка, уложил уже бездушное тело в тени торчащего из стены шкафа трансформатора, быстро обобрал, делая акцент на боекомплекте, и дал сигнал остальным. Страхующий его снайпер убрал от щеки приклад винтовки, облегченно вздохнул, поправил крепежную резинку очков и на корточках двинул дальше. Так же поступили еще с 2 охранниками тоннеля. Варежка, как спец по холодному оружию, незаметно подбирался к врагу, ловко убирал часового, шмонал его и в сумерках подземелья цыкал от удовольствия. Редкие фонари в тоннеле не позволяли просматривать весь периметр шахты, но при этом удачно скрывали непрошенных гостей. Нужно было осмотреть все катакомбы, найти искомые и понять смысл тайных действий незнакомой группировки. В связи с чем возник вопрос о взятии языка. «Этим займусь я», — вызвался варежка, уже доказавший свое умение подкрадываться к врагу незаметно. «Мои рост и навыки более ваших годятся. И никаких «но». «Заметано, боец», — шепнул Алекс и отдал распоряжение остальным. «Страхуем тыл, ждем лучника, ищем и находим ракетные шахты». «А мы разве не в ракетной шахте?» «Нет еще, это подземная база. Сами шахты должны иметь выходы на поверхность, но хорошо замаскированные». «Может, стоило наверху и порыскать?» — предположил Верста, поправляя сдвинувшийся на бок шлем. «И? Нашли бы скорлупу бетонную, крышку стальную, а дальше? Ножом консервным ее вскрывать?» Понял. Сглупил, командарм. Буду исправляться. Ёп. Все, варежка работает. Плакса, ты винторезом прикрой его. А то снайпер, если выстрелит из СВД, перебудет здесь даже мертвых. Остальные разбежались. И ищем шахты. Где же наш Робин Гуд, черт побери? Робин Гуд тоже не сидел сложа руки. Послав мысленную картинку Шалуну, он положил возле себя 3 стрелы, четвертую вставил в тетиву лука, изготовился к стрельбе. Ночь совсем не кстати накатила абсолютным безмолвием и яркой луной, прожектором освещавшей угрюмую землю, но двух друзей, человека и зверя, это волновало мало. Они чувствовали себя спокойно. Один из дальних часовых, услышав внезапный рык мутанта под треногой дозорной вышки, очень удивился такому раскладу. Что за хищник мог пробраться через колючку и минные заграждения и нарушить тишину периметра? И машинально высунулся за бортик. Тут же в его темечко вошла стрела и наконечником застряла в гортани. Охранник, зацепившись локтями, повис на ограждении, вниз побежала струйка крови. Следующего стрела поразила через линзу ночных очков, точно в прищуренный глаз. Древко с композитным острием вместе с осколками стекла вошло в мозг часового, сразу погасив сознание и опрокинув уже мертвое тело на пол кабины. Третий охранник, привлеченный шумом псевдорыси, ехидно чему-то улыбаясь, вскинул винтовку и стал ловить зверя в прицел. Не менее злорадная ухмылка только что исчезла с лица лучника, слившегося с оружием. Пуск, тонкое дребезжание тетивы, свист в ночи. Ренегат распластался на своем наблюдательном пункте, окропив экипировку темной в сумерках кровью. Винтовка полетела вниз и едва не забрякала о железный настил основания вышки, но, зацепившись за перила лестницы, повисла на них, мерно раскачиваясь из стороны в сторону. Не успевший на таком расстоянии импульсом телекинеза подхватить падающее оружие сталкер облегченно выдохнул и тут же прицелился в последнего дозорного. Этот никак не желал высовываться из будки, игнорируя рычание зверя и зловещую ауру ночи. Лучник напрягся, направляя ментальный посыл, но тут же скривился и даже сплюнул. Охранник, сидя на полу и уткнувшись в глухое ограждение, спал. Нужно было что-то срочно предпринимать. Оставлять глаза, уши и ствол за спиной — не резон. Известно, что раз в 100 лет и палка стреляет, а в зоне она стреляет гораздо чаще. Да и товарищам в подземелье, скорее всего, требовалась помощь. Шалун безрезультатно рычал и бесновался возле опор вышки, не имея возможности взобраться по отвесной железной лестнице наверх. Лучник, немного подумав, дал другу отбой, а сам поменял стрелу. В колчане, кроме простых, имелись и необычные стрелы — с пирозарядом, с титановым наконечником, отравленная и электрошоковая, собранная из микросхемы и кусочка артефакта батарейка. Он выбрал со сверхпрочным титановым, вставил, натянул тетиву и... закрыл глаза. Послал ментальный импульс в сторону вышки, просветил обшивку сторожевой будки, нащупал, словно тепловизором, тело нерадивого часового. Звонко сыграла струна выпрямившейся тетивы, прошуршала в воздухе вороненое оперение. Стрела пробила тонкий металлический лист ограждения, наполовину вошла острой, уже смятой титановой пластинкой в спину часового, разорвав его мышцы и сосуды, раскрошив кости, и застряла в горле. Бедняга, пригвожденный к стенке, захрипел, забился в недолгой агонии и умер, даже не выйдя из дремоты. — Шалун, держись недалеко. Следи. Я скоро. — Хорошо, брат. Жду. Лучник убрал за спину бесшумное оружие и юркнул в зев бетонного хода. На помощь друзьям, которым она действительно уже была нужна. «Ты не тёлка, прелюдий и прочих слюней не будет!» Шепотом, но очень четко и доступно напомнил майор Ренегату, только что скрученному варежкой. «На повестке ночи 3 вопроса. Даешь точные выразительные ответы, остаешься жить и дальше пинать говёшки по зоне. Нет, достанешься на завтрак крысам. Как понял меня, кивни!» «Угу», — буркнул пленник, лежа на мокром холодном бетоне возле ржавой рельсы. Глаза на испуганном бледном лице буквально вылезли из орбит. «Первые. Сколько вас на базе?» 2 отделения. И звено часовых на выше...» «Много текста. Я про подземную часть спросил. Не нужно лишних междометий. Снаружи твоих дружков уже нет. Живых. 2. Кто вы?» «Что?» — вскинул брови охранник, но тотчас сморщился от пинка. «Кто вы? Группировка?» «Ренега...» Снова удар берцем по колену. Стон. Холод ствола на заросшей щетиной щеке. «Раскольники мы. Оттуда». «Оттуда? Странная группировка, как я погляжу. Прям секретная вся». Устинов усмехнулся, переглянулся с варежкой, стерегущим тыл, и задал третий вопрос. «И последнее. Где боеголовки?» «Тут они. В секторе Д, за шлюзом с красной полосой». «Уверен? Или покажешь?» «Нет, не хотелось бы. Страшно!» — запричитал пленный, скорчился от тычка стволом в ухо. «Нельзя туда. Плохо там. Очень плохо!» «Ракеты все там? Или стащили уже что-то? Куда?» «Это уже не три вопроса, командир». Удар, стон, вздохи. «Быстро схватываешь, Гаврик. Ишь!» Алекс взглянул на варежку. «Мясоруб, спроси ты его, раз он такой умный. А я пока поперчу и посолю ему клюшки, чтоб крысам, нашедшим его утром, вкуснее показался завтрак». «Командир!» «Слышь ты, урод! Я не твой командир и не имею желания слушать твои стоны. Мясоруб, он твой!» Варежка сначала наморщил лоб, вглядываясь в лицо Алекса, потом кивнул и занялся пленником. Майор отошел на два шага, развернул схему тоннеля, недавно снятую со стены на входе в базу, и стал искать сектор «Д». Сзади послышался стон и голос. «Один вопрос, чувак. Где пропавшая ракета?» «Откуда вы знаете, что одной боеголовки нет в шахте?» Глухой стук, мычание, шорохи. «Вопросы задаю я. Ты отвечаешь, дундук. Ясно?» «Ты мясоруб? Это не тот, который...» Снова пинок, шлепки, стоны. «Я самый, и ты знаешь, что я могу». Кликуха поясняет сполна. «Ну, я ракета, уродец!» «А точно отпустишь, мясоруб?» «Точнее некуда. Ну!» Варежка, про себя усмехаясь над новым прозвищем, зыркнул на Алекса и вновь впился взглядом в пленника. «Ее давно вынули. Из шахты номер 3. Две других были пустые. Уже, видать, еще до зоны вывезли». Варежка нахмурился, вникая в смысл информации, посмотрел на спецназовца, ища поддержку у него. Майор оторвался от схемы, в полоборота бросил раскольнику. «А четвертая шахта? Только не свисти тут насчет незнаний и морду не пучь. Их по регламенту 4 шахты ракетные. Что в последней?» «Есть такое. Вот она-то нам и нужна. Шеф сказал, кровь из носу, но ее вытащить тоже. Ну, в смысле, боеголовки, начинку». «Звездец! Вам что, одной мало? Ядерную вакханалию решили устроить в зоне?» «Зачем в зоне?» — промолвил пленный, но тут же осекся, поджав губы, и бросил мимолетный испуганный взгляд на майора. «Ах, вон даже как! Говори! Живей!» Варежка дернул раскольника, будто бы нечаянно нажав ему на голеностоп. Тот сморщился, скривился, но процедил сквозь сжатые зубы. «Я не уверен, что вы оставите меня живым, поэтому мне нет резона рассказывать вам все. Тем более теперь я знаю твою кликуху». Варежка сплюнул и сжал кулаки. Прикол майора при обращении к нему как к мясорубу не сыграл нужной роли. Он сразу понял, что Устинов намеренно назвал его другим прозвищем, чтобы отпустить пленного во свояси и тем самым обезопасить товарища от возможного преследования раскольниками. А тут, нате, все наоборот получилось. «Значит, не зону рвать собираетесь? Тогда врата или караванщиком сплавить в другие земли? Говори, отпустим точно, обещал же. А слово офицера — закон». Пленный осклабился, скорчив ехидную мину. «Смешил! Какой нах офицер? Ты мне мозги тут не парь!» «Я тебе сейчас их вообще по стеночке размажу, козел! Это тебе честь офицера, не закон и ничто! Хотя ты — раскольник и должен знать, какие порядки были и есть в провоенных структурах, а уж в спецназе тем более! Так что молчи в тряпку, фраер недоделанный, а точнее, вали нахер отсюда! Я надеялся, ты скажешь все! Тогда получишь сухпаек, ПДА и ствол, и уберешься прочь. Ты порешал по-иному, сморчок, поэтому...» Договорить Алекс не успел. В темноте тоннеля раздались выстрелы, крики и скрежет металла. Очень резкий и громкий. Варежка тут же вскочил и побежал на звуки стрельбы. Майор спрятал схему в карман, передернул затвор и зло посмотрел на пленного. «Что там? Что ты не сказал еще нам? Говори, мудак!» Раскольник громко захохотал и плюнул под ноги спецназовцу. — Иди и узнаешь. А мне по любасу кранты. Я уже мертвый. И ты, и все они тоже. Потому что там... Его лицо перекосило, глаза моментально налились кровью, тело затряслось. Только что испуганный человек стал похож на зомби. И сине-черная кожа, дикие красные глаза, неестественные движения. И тут он резким рывком разорвал путы на руках и начал вставать. — Вот ёп! Майор вскинул оружие, быстро оглянулся. Никого. Вдалеке шум боя, крики товарищей, лязг железа, тяжелый топот. — замычал пленный, нацелившись раскрытой ладонью на военного и шагнув к нему. — Умри! — Боеголовка должна взорвать что? — успел бросить в оскаленную физиономию Алекс. — Танцы! Пробубнил раскольник и попытался схватить винтовку майора за ствол, но тихий выстрел заставил его отдернуть руку, замереть на секунду и издать утробный звук. — О, хана танцы! Второй выстрел в голову навсегда покончил с безумным врагом. Тот упал, забился в конвульсиях, выгнулся дугой и застыл. — Танцы? Хана? Кому? Причем здесь танцы? Танцы-мансы-зажиманцы, ёпарасыте! Алекс, вызывая через гарнитуру связи Глыма, побежал в сторону затихающих звуков. 3 минуты назад снайпер нашел дверь. Все бы ничего, но она была не просто закрытая и оказалась не просто дверью. Чуть выпуклая, с центральным колесом задвижки, массивная, она сияла желтым светом и, казалось, сдерживала изнутри напор миллиона горящих фейерверков. Провернувший был штурвал запорного механизма «Сталкер», резко согнулся пополам, застонал и схватился за виски. Оружие выпало из рук, из ушей и даже глаз потекла кровь. Подоспевший на помощь Верста увидел ужасную картину. Его друг скорчился в 3 погибели на фоне сияющей двери, истошно заорал, очки на перекошенном от боли лице разом лопнули и разлетелись на осколки. В стороны и в глаза. Верста и сам ощутил давление огромной силы, горечь во рту и пробежавший по спине озноб. Он сделал шаг к товарищу, явно умирающему, в нимбе смертельного свечения, но не успел ничего предпринять. Дверь шумно сорвалась с петель и вылетела наружу, сбив снайпера с ног. Тело его с невероятной силой кинуло в противоположную сторону тоннеля, размазало по стене и прибило тяжеленной раскаленной дверью. Раздавшийся следом хруст костей окончательно подтвердил смерть сталкера. «Беги, Верста!» — закричал из тьмы тоннеля, выбегающий на свет Плакса, начавший стрельбу на ходу. Верста медленно, словно в невесомости, повернулся к свечению, будто загипнотизированный. Мелко завибрировал, вскинул руки, став подобием креста. Его долговязая фигура в снопе света выглядела каким-то истуканом, идолом небесного громовержца. Плакс, выпустив взгусток таинственной энергии весь магазин, сбил Версту с ног, схватил его за шиворот и резкими рывками потащил прочь от опасного места. Голова сталкера раскалывалась от боли, тело постепенно переставало слушаться, но неимоверными усилиями он волочил друга по влажному грязному бетону прочь от гнетущего разум и волю воздействия. Но и это еще было не все. Сверху вдруг шумно лязгнула круглая плита и громко вздрогнула. Заскрежетали невидимые пневмоприводы, раздалось шипение, затрещали энерготоки. Большой электромагнит активировался и вмиг поймал в свои объятия сталкеров. Металлические элементы снаряжения, оружие, бронежилеты, шлемы — все моментально обернулось против их хозяев. Люди оторвались от пола и, влекомые мощью магнита, взлетели вверх. Плакса, Верста, подоспевший варежка и Глым, стреляющий в ослепительный сгусток на месте смерти снайпера, оказались прилепленными к плите электромагнита на высоте около 5-6 метров. Крики, ругань, стоны, и вдобавок мерцающая субстанция, описав полукруг, двинулась к ним. — Фантом! Писец нам! — прошептал Плакса, болтаясь рядом с товарищами, и зло выругался. Издалека начал стрелять Алекс, медленно приближаясь на полусогнутых ногах. Он только что вколол себе пси-блокаду, забросил в рот капсулу антидота и теперь уверенно двигался в сторону смертельно опасного монстра, выпуская длинные очереди, проворно менял магазины, снова стрелял и шел дальше. — Майор, что ты... Не на... Нет, нет, майор! — застонал Плакса, корчась в невидимой хватке магнита. — Стой! Стой! Увлеченный боем, движимый затмившим разум адреналином, Алекс приближался. Товарищи не в силах уже были кричать, повисли куклами и еле-еле трепыхались. Фантом вилял из стороны в сторону и будто живой уворачивался от пуль спецназовца. — Бля, гранатой бы! Ну, парни же! — шептал майор, сноровисто продолжая вести огонь и менять магазины. Он уже понял, что чудо-юдо в виде светящегося сгустка не может миновать поле действия электромагнита, рискуя быть обесточенным. Но пули не особо причиняли вред бездушной мистической твари. Бездушной? Фантомом управляют. Он не может самостоятельно принимать решения. Телепат. Ищи телепата, майор. Уничтожь кукловода. Алекс мог поручиться, что он не говорил этого, и никто рядом не произнес этой фразы. Но губы прошептали те же слова, повторив их точь в точь. Потом он узнает, что их ему мысленно послал лучник, спешащий по катакомбам базы к друзьям. А сейчас майор стал лихорадочно выискивать псионика, зыркать по сторонам, всматриваться вдаль и вверх, в темень тоннеля. Никого. Теперь он и сам стал терять силы. Душевное равновесие сбилось, мозг поплыл. Средства пси-блокады не очень-то помогали. Видимо, базу охраняли не только раскольники. Неужели они подчинили себе телепата и фанто? Или эти уроды захватили власть над людьми? Алекс дернулся, упал, тяжело поднялся и попытался бежать обратно, подальше от влияния электромагнита. Но механический спрут уже завладел металлическими деталями снаряжения спецназовца, тянул и тянул к себе, норовя вздернуть к потолку. Фантом бесновался по ту сторону, искря и зловеще шипя. Смертельный силок, выставленный телепатом, действовал четко. Сам охотник-мутант в грязно-белом халате, драных синих брюках, с ржавым сломанным вольтметром в руках, сидел на крутящемся стуле лаборатории, находящейся уровнем выше, за бетонной толщей, разделявшей кабинку крановщика электромагнита от инженерного помещения. Раньше здесь находился персонал, обслуживающий ракетную базу, следящий за исправностью электрообеспечения шахты. Теперь остался только жалкий очкарик-инженер, неизвестно как заброшенной зоны, сделавший из него сильного монстра в этот подземный склеп. Всего лишь одна стрела, выпущенная из темноты тоннеля лучником, решила исход дела. Необычный снаряд. В наконечник его, выполненный в виде октаэдра, сталкер вживил конденсатор, часть микросхемы от пульта и элемент батарейки. Попав в фантома, начинка сработала от его энерготоков и взорвалась. Раздувшийся кокон мутанта громко хлопнул и пропал, разбросав вокруг долго играющие искры. С одним врагом было покончено. Оставались электромагнит и телепат. Лучник ловко скинул лук с колчаном, верхнюю экипировку, нож, шлем и боевые перчатки. Быстро прокачал местность и побежал по левому борту тоннеля. К пленникам магнита уже присоединился трепыхающийся Алекс, разбивший локоть о серую плиту механизма. Теперь они пассивно взирали на действия товарища и сетовали на свою глупость. Постамент, пожарная лестница, направляющая балка крана, рельсы, кабинка управления. Рычаги и джойстик не поддавались, запыленные кнопки не нажимались, лампочки не мигали. Телепат скрупулезно охранял свою вотчину. Лучник сел на кресло крановщика, закрыл глаза, представил себе картину. Помещение, приборы, оборудование, офисная мебель, слой пыли и человеческих экскрементов, провода и... человек. Не человек, а мутант с уродливой грушевидной головой и выпученными до размера лопнувших очков глазами, восседающий на стуле в обнимку с прибором измерения напряжения. В синюшных белках черные прожилки, большие зрачки почти квадратной формы отливают желтым цветом. Телепат. Импульс, отправленный лучником, вернулся обратно с удвоенной силой, не причинив вреда монстру, но больно ударив сталкера в правый висок. Лучник дернулся, стукнулся левым ухом о стекло кабинки, но выпрямился и до скрипа сжал зубы. Напрягся, навострил слух, собрал в сгусток мышления, виртуальный позыв, вообразил случайный момент из памяти последних минут. Фантом. Он маячил впереди, а стрела летела к нему беспрепятственно, проникала в субстанцию его негативной энергии, разрывала его сущность, выплескивая по сторонам содержимое ауры. Теперь лучник представил образ фантома, собрал его в сноп и резко послал вправо, прямо за бетонную стену рядом с кабинкой крановщика. За стеной раздался вопль, переходящий в вой и затихающий стон. Затем снова вопли и хриплый рык. Вмиг пульт управления крана ожил, заработали рычаги и кнопки, а отключившийся магнит отпустил добычу. Сталкеры и спецназовцы кулями полетели вниз. С трудом выбравшийся из кабины лучник утер рукавом потное лицо, тяжело выдохнул и, шатаясь, побрел к рельсам крана. Сейчас он ощущал себя березовым веником, измочаленным множеством посетителей русской бани. Ноги подкашивались, тело налилось свинцом и норовило упасть. Нескоро он смог спуститься и присоединиться к охающим, но ликующим друзьям. Присев среди потиравших ушибы и ссадины товарищей, сталкер облизнул сухие губы и вяло улыбнулся. Такие финты ему еще в жизни выполнять не приходилось. Возродить мутанта и перенести его в другое место — это стоило много сил. Вот Шалун удивится моим новым способностям, твою ж кочерышку! Лучник криво усмехнулся и отдался в объятия товарищей, сползающихся к нему с благодарными восклицаниями. А в глухом, изолированном от внешнего мира помещении корчился в предсмертных судорогах телепат, потерявший свои способности и неоднократно обожженный носящимся по комнате фантомом. Ракетную шахту с боеголовкой нашли быстро. ПДА, обычно используемый сталкерами для обнаружения и определения аномалий, засек радиационный фон за одним из четырех гермошлюзов. Раскольник не обманул. Вскрыли ее благодаря все тому же лучнику, который прикоснулся к щитку управления воротами, помедитировал и сообщил пароль. Контролирующие тоннель сталкеры зашевелились, подобрались и сгрудились ближе к шахте, не опуская оружия. Сам медиум с Плаксой и Алексом занялись вскрытием ворот, предварительно натянув маски противогазов и включив фонарики. Постоянно понукаемые друзьями, засевшими снаружи, майор и лучник изучали ракету. Плакса рыскал по шахте. Провода, мотки алюминиевой и медной проволоки, транзисторы, гальванодетали, документы и даже аварийный набор инструментов и спецэкипировки — все собиралось ими и набивалось в сидоры, а сумерки оглашались ликующими возгласами. Алекс со знанием дела вскрыл корпус ракеты СС-400 и занялся потрошением ее страшной начинки. В спецназе и этому тоже учили, а не только колотить кирпичи лбами и жрать жуков. Луч фонаря высветил табличку на стене со словом «Станция», причем первая буква была поедена ржавчиной и читалась лишь интуитивно. Спецназовца словно ударило током. Он вскрикнул, чертыхнулся и одновременно дернулся, чуть не выронив плату от блока самонаведения. Вместе с ним ойкнул и нагруженный тяжелым рюкзаком Плакса, шарахнувшись в сторону. — Леха, ядрить тебя вдыхло! Фули ты пугаешь-то так! — Звездец! Я понял! Понял! — громко воскликнул тот, вытирая пот со лба всей пятерней и застыв, будто истукан. — Что? То, что ты в зоне, а не титьку жены мнешь? — Очень смешно, ага. Тот зомбак-раскольник мычал про танцы. Я все не мог врубиться, про какую дискотеку он там ныл. А оказывается, не танцы, а станция. Станция! Он говорил про станцию, что ее заминируют эти уроды и взорвут. Понимаешь, Дэн? — Думаешь? — вставил слово лучник, массирующий пальцами затылок и темечко, которые еще не до конца отошли после схватки с телепатом. — А зачем взрывать то, что уже и так давно взорвано и вообще давным-давно не работает? — Ну, так... Майор нахмурился, аж глаза закрыл от раздумий. — Реактор там конченый, это правда. Глыба эта, бастионовская, якобы исполняющая все их прихоти, тоже канула в века. Остается... — Разлом! — закончил за спецназовца мысль лучник. — Точно! — Охренеть! — Плакса бросила рюкзак на бетонный пол и замер. — Это что же получается? Все благополучно забыли про АЭС, а ее, оказывается, можно еще приспособить для поганых дел и шантажировать... всю зону? — Бери выше. И зону, и всю страну. И вообще, так можно угробить все вокруг, устроив судный день, мать их за ногу. Все трое переглянулись и загрустили. От ворот послышался злой шепот Глыма. — Эй, космонавты, вы там скоро уже? Кажись, гости у нас. — Вот зараза. Парни, дуйте наружу и будем выбираться. Мне еще 7 минут нужно. И уходим, — сообщил Устинов, продолжая ковыряться в боеголовке. — А снайпера тело забрать бы, а? — вздохнул Плакса, набивая рюкзак очередным мотком медной проволоки и разноцветными кабелями. — Сделаем. В глубине хода сначала застучала ВСС, потом издалека затрещал автомат. Сталкеры ответили огнем из всего имеющегося оружия. Началась перестрелка. И это в длинном глухом темном тоннеле, не имеющем почти никаких укрытий. Лучник вытащил стрелу и снял лук. Плакса закинул один сидр за спину, другой взял в левую руку. В правой зажал винторез. Оба нырнули в сумерки тоннеля и присоединились к друзьям. Майор вытер губы, протяжно выдохнул в сторону, будто бы боялся повредить этим микросхемы ракеты, и снова принялся за дело. В тоннель спустилось звено раскольников, до этого работавшее на верхнем уровне с никак не желающей запускаться под станцией энергоснабжения. К ним быстро присоединилась сменившаяся группа охраны периметра базы. Теперь десяток вооруженных и неплохо ориентирующихся в темноте тоннеля врагов атаковал горстку утомленных сталкеров. Правда, двое нападавших уже валялись на рельсовом пути, но другие стали осторожнее и ловко прятались в нишах. Очередь, смена позиции, очередь, перекат, уход, снова огонь. При этом напарник проделывал то же самое, но асинхронно, поддерживая товарища в перерывах выстрелами из своего оружия. Надо полагать, 4 пары постоянно стреляющих бойцов не давали спуску защитникам и доставляли им большие хлопоты. Лучник выкрикнул что-то спецназовцу и, вскинув оружие, выстрелил в темень тоннеля, прореженную мутными островками настенных грязно-желтых фонарей. Стрела, снабженная пирозарядом, внесла сумятицу в ряды противника, оторвав ногу одному из бандитов. Следом из подствольника Глыма прилетела граната ВОГ, окончательно дезориентировавшая врага. В эти секунды Варежка и Верста молниеносным броском проскочили вперед и заняли оборону в следующем секторе. Под их прикрытием подтянулись и остальные. И снова стрельба, грохот, эхо во тьме тоннеля, короткие крики команд и отборный мат. Оставшиеся в живых раскольники прочно засели за бетонными бордюрами депо и огрызались одиночными выстрелами, экономно расходуя боекомплект. Сталкеры понимали, что тянуть нельзя, иначе скоро сюда прибудут новые любители пострелять. Алекс понял, что настало время выйти на связь и вызвать подмогу, но из подземелья этого сделать никак не мог. Лучник выпустил еще одну стрелу, затем спрятался за распределительным щитком и стал мысленно искать шалуна. Зверь не заставил себя долго ждать и через минуту уже мчался к другу и брату в одном лице, а спустя еще некоторое время налетел на неприятеля с тыла. Что там началось? Ор, виск, рык, случайные выстрелы, треск раздираемой плоти и костей, топот и брецание металла. Лучник, следивший за бойней визуально и телепатически, в один из моментов вскинул лук и тотчас спустил тетиву. Стрела, смазанная ядом, поразила в голень последнего, карабкавшегося по пожарной лестнице раскольника. Тот застонал и припустил по карнизу депо прочь, а через несколько минут сталкер уже наглаживал зверя по мохнатой голове. Закрыв на время глаза, он улыбнулся. Все, откинулся. Теперь на базе никого, кроме нас, нет. Только крысы пищат в канализации. Скоро им тут еды будет сполна. И, кстати, если крысы есть, они сюда извне попали? Ведь при копировании базы зоны их быть не должно. Скорее попали извне, ведь базы здесь раньше не было, — отозвался Глым. Что там, вперед идти можно? Мое право на добычу, брат, — прозвучало в голове лучника. Сталкер улыбнулся теперь по-другому, заглянул в глаза шалуна и потрепал его уши кисточки. — Конечно, дружище, у тебя есть 30 минут, пока мы еще тут. Беги. И уже ко всем остальным. — Да, впереди чисто. Выходим. Сталкеры обнялись, поблагодарили друг друга за удачный исход боя и взаимопомощь, затем занялись обыденной рутиной — сбором хабара, проверкой оружия, равномерным распределением груза из шахты. Алекс связался с Шелестовым, доложил об операции и вызвал воинское подразделение для окончательной зачистки базы. Вскоре вдалеке послышалось стрекотание вертолетных турбин. На центральную площадку приземлилось несколько машин, посыпавшиеся из них солдаты быстро распределились по территории. Ракетная база снова ожила. Из сарая стали выводить по одному плененных раскольниками людей. Те жмурились от утреннего света и зябко ежились в клубящемся тумане. Остальное уже не интересовало уставшую группу, это было не ее дело. Пусть дальше разбираются специалисты. Погибшего снайпера аккуратно вынесли на поверхность и похоронили здесь же, уложив в бетонную нишу заготовленного раскольниками окопа для обороны. Хороший получился саркофаг. Респиратор погибшего товарища водрузили на могилу. Плакса из своего запаса уложил рядом с телом отпугивающий любую живность артефакт чакра. Уж очень ему не хотелось, чтобы останки напарника вскоре достались вездесущим падальщикам. Молча постояли у могилы кружком, отхлебнули по глотку водки из фляжки майора. Варежка прослезился. Через некоторое время команда покинула мрачную территорию, тяжело вздыхая и ежеминутно оглядываясь на возвышающийся заросший бурьяном террикон. Вскоре их догнал Шалун, перепачканный кровью раскольников, и степенно зашагал рядом с друзьями, как настоящий боец после продолжительной битвы. Он и был настоящим бойцом зоны.